Всем привет! Февраль 2019, и вы слушаете 72-й выпуск подкаста для связистов Link Me Up. Хотя вообще-то в последнее время нам все чаще и чаще предъявляют, что мы не придерживаемся канона, и Link Me Up уже давно не про сети. И хуже того, весь проект как бы про сети, а сетевики-то и не связисты. У нас тут разгорелся нешуточный спор на тему того, кто тогда связисты. И чтобы не стать лжесвязистским подкастом, мы все-таки нашли наш last resort, это наша Наташа. У нее в дипломе честно стоит инженер электросвязи. Можно, правда, стоит закрыть глаза на то, что ее не было последние 5 выпусков, наверное, и что она, в общем-то, сейчас уже даже не сетями занимается, а тестировщица, если я правильно помню. Ну, в общем, наша совесть чиста. Хотя, по правде говоря, мы и правда давно уже не только про сети. Как минимум, у нас вот недавно отпочковался незаконнорожденный LinkMeUp SysAdmins. Хотя это, впрочем, ему никак не мешает по статистике быть гораздо более востребованным. Ну, не гораздо, но немного более востребованным, чем наш основной сетевой выпуск. Что еще хотел сказать. Сегодня мы с вами уже 6 лет, вот прям ровно 6 лет. Где-то, наверное, радуем, где-то расстраиваем. Надеюсь, что больше радуем. И, впрочем, наверное, пофиг, потому что делаем мы это чисто для себя, для своего удовольствия эгоистического. Но 25 февраля 2013 года мы выпустили нулевой выпуск. Первые 4 были только силами нас любимых. Тогда это еще был Макс Глюк, Рома Горгия, Лена Маслова. А уже на 5 или 4, учитывая, что мы нумерировать все начали с нуля, как и полагается, пригласили первого гостя, и с тех пор мы как бы гостями одними сыты, по-моему, больше не было ни одного выпуска, в котором у нас не было бы приглашенных гостей. А сегодня у нас чистое совпадение, мы как бы в одной ногой связи, в другой сети, говорим про IP-телефонию. Причем, судя по составу вопросов и тем, которые будем обсуждать, мы говорим как будто бы последний раз в жизни про VoIP, потому что очень разнообразные. Постараемся ответить на все вопросы, в том числе, которые задавали в таблицах, на которые успеем за пару часов. В гостях у нас сегодня Михаил Замятин, тимлид в Технолаб. Привет, Михаил. Привет. Денис Максимов, фрилансер. Привет. Привет. Дмитрий Борисов, тоже фрилансер, разработчик VoIP-решений. Привет, Дмитрий. Привет. Вести подкаст будет у нас наш новый соведущий, это Роман Горшунов. Не то чтобы вести, но вот задавать правильные вопросы в нужные моменты, потому что опыт VoIP у него гораздо больше, по крайней мере, чем у меня. Наверное, сравнимый с Антоном Клочковым, может быть, даже больше. Ребята, я как бы не очень понимаю, что такое фрилансер в мире VoIP, поэтому, если можно, пару слов о себе, как к этому пришли и к VoIP, и к фрилансу. Вам слово. Ну, в общем, без проблем. Началось все с того, что кроме основной работы мне захотелось чем-нибудь подзаработать и... Извини, одну секунду, можешь представиться, чтобы по голосу тебя узнавали? Да, конечно, Борисов Дмитрий, тот самый фрилансер, который был представлен последним из фрилансеров. Мне захотелось подзаработать, и я сказал на одной из фриланс-бирж, я даже не помню на какой, рассказал, что вот я такой хороший, мне работать с фрисвичом. На меня достаточно быстро вышли ребята, с которыми я вот с тех пор уже достаточно успешно сотрудничаю 5-й год. Взаимодействуем мы в основном по интернету, хотя довольно давно знакомы лично, и делаем всякие очень специализированные решения для крупных операторов связи. Периодически появляются какие-то сторонние заказы, которые мы тоже делаем, но вот основной заказчик у нас в данный момент сидит в Штатах, и ему нравится с нами работать. Соответственно, ну как-то вот работаем. Денис? Ну, у меня карьера фрилансера, можно сказать, тут месяца полтора, потому что до этого я работал там на другую компанию, там компания Telfin, и у нас там была собственная платформа. Ну, а потом я тут в другую компанию перешел, и вот, собственно, с Димой начал сотрудничать, ему там тоже помогаю в плане VoIP. Спасибо. Михаил, у тебя отличается должность, не фрилансер, ты тимлид. Можешь пару слов о том, где, как? Да, ну я начну с того, что я всю свою жизнь работал в телефонных компаниях, начиная от мелких домашних провайдеров, где была IP-телефония, либо вообще старая ГТС-ная телефония на АТС-ках типа R2. Заканчивал свою карьеру именно как инженер телефонии в одних из большой тройки. Оттуда ушел в связи с не очень хорошим отношением к людям. А сейчас перешел как бы в стан программистов и занимаюсь разработкой как IP-телефонии, так и, ну, то есть нескольких примочек для IP-телефонии, которые позволяют клиентам как-то более обширно использовать, более умно и повысить какие-то продажи или, например, действия. Даже не знаю, какие тут еще вводные слова сделать, поэтому, наверное, давайте сразу начнем с тем. Рома, ты ведешь или мне задавать вопросы? Да, я пошел. Да, давай. Всем привет, меня зовут Рома Грушнов. Я, на самом деле, бывший IP-телефонист. Раньше работал в телефонных компаниях, интерпрайзах. Сети, с точки зрения прям телефонных компаний, не сильно большие. 1500 до 3000 абонентов. Сейчас занимаюсь IT-инфраструктурой, архитектурой в зарубежном операторе связи, немного девопсом. Всего в список тем я накидал их аж 26. Часть из них мы попытаемся затронуть и раскрыть в этом подкасте, а остальные постараемся раскрыть в следующих выпусках об IP-телефонии. Первый вопрос, который у нас есть в темах, называется «Как делается международная IP-телефония, терминация трафика и его качество?» То, что приближено к обычным пользователям, которые звонят не по скайпу, а по такой обычной типичной IP-телефонии куда-то там в Москву, Казахстан и куда-то еще. Давайте, наверное, этот вопрос возьму на себя. Как с этим? Подразумеваем, что под собой международная IP-телефония, терминация трафика, и этим занимаются транзитные компании по всему миру. В России транзитные компании, они незаконны, в Европе это вполне абсолютно легальный бизнес, которым можно зарабатывать деньги и который работает. Рассказывать про все схемы, как операторы зарабатывают, что... По сути, если сказать очень просто и ясно, то есть они закупают у операторов трафик. Это может быть конечные операторы, назовем их, допустим, ГТС, на которые имеют выходы на конечные клиентов. А потом его уже по миру продают, как, не знаю, как конфеты, что ли. В этом смысле качество трафика зависит, естественно, от каналов, потому что все транзитные операторы соединены с собой по интернету. Никаких прямых линков у них никогда не было и не будет. Отсюда как бы давайте дальше на наводящие вопросы, и я уже буду говорить, чтобы не углубиться в тему очень долго. Да, смотри, а продают они его как? Направлениями, часами, минутами? Минутные или секунды, в зависимости от договоров. Бывает, а в основном это посекундная тарификация. Но редко бывает поминутная. Договора заключаются напрямую или через биржи? Вообще биржи на текущий момент практически отмерли. Раньше были такие биржи типа Arbinet, кто этим занимался, знает. Она довольно большая лондонская биржа была. Но как они себя показали, биржи берут слишком большой процент и слишком наглеют. Сейчас осталась только одна более-менее легальная такая биржа, она Нютелка называется. Если я не вру, она находится во Франкфурте на Майне. Вот там вот все по Е1, это такая как бы очень крутая большая биржа. Смотри, если я телеком-оператор и хочу продать именно IP-телефонию для своих клиентов, то я к кому иду? Не, смотри, под IP-телефонией, что мы понимаем IP-телефонией? Сейчас все операторы конвергированные. Даже вот берем большую... А Ростелеком, там тоже внутри только IP-телефонии бегает, а у конечного абонента будет телефон стоять проводной. То есть здесь вопрос, что мы признаем по слову IP-телефония. Тут же берем большую тройку операторов, да, сетей подвижных связей. Там все тоже ядро, там все ядро на СИПе. Я хочу продать своему клиенту возможность позвонить в Нижний Новгород за копейки. Вот в таком случае мне к кому идти? Давайте как бы перейдем... Допустим, ты находишься в Финляндии и хочешь позвонить в Эстонию. Это будет хотя бы легально. А российский позвонить в Нижний Новгород, то можно только через зонального оператора, а тот уже на междугороднего оператора пойдет. В России такие вещи не... Как сказать, технически возможны, но законодательно невозможны. Ну, это как бы так сказано. Позволю себе слегка вмешаться. Почему возможно, невозможно, я хотел бы чуть-чуть с юридической стороны объяснить. Дело в том, что у нас в России, ну, и на самом деле практически на всей территории бывшего Союза, кроме как раз ну, Латвии, Литвы и Эстонии, кроме Прибалтики. Грузия. Возможно, про Грузию не знаю. Есть такая практика. Продажи лицензий. Так вот, самая дешевая и простая лицензия – это лицензия на город. Есть лицензия чуть дороже, та самая зоновая лицензия. Есть еще междугородние лицензии на междугородную связь. Есть международная связь. Так вот, международная связь, если мне не изменяет память, сам по себе лицензионный платеж, в принципе, неподъемен для большинства обычных операторов. То есть он рассчитан именно на очень крупные компании. Если мне память не изменяет, могу ошибаться, но, по-моему, там лицензионный платеж порядка 300 миллионов рублей. Вот, соответственно... Ну, и еще 82 субъектов российской... Да, совершенно верно. Вот. Ну и, соответственно, чем... А без этой лицензии такая связь просто считается нарушением нашего законодательства и влечет всякую там ответственность. Вот. Именно поэтому у нас нельзя локальному оператору дешево отправить звонок в Нижний Новгород, потому что он не имеет права договориться с оператором Нижнего Новгорода просто по нашему законодательству. А зоновые операторы и междугородний оператор возьмут те деньги, которые они фактически берут, и звонок просто будет дорогим. Я все. Вот, в принципе, Борис полностью объяснил с точки зрения законодательной базы. То есть, если хотим, можно объяснить на уровне европейской, как это работает в Европе. Давайте. Ну, смотри, ты находишься, например, в Финляндии, да? Ты хочешь позвонить в Эстонию. В Финляндии разрешены транзитные операторы. Местный оператор связи созванивается, допустим, не знаю, биржи, не биржи, да как угодно, созванивается с транзитным оператором, он говорит, а я хочу Эстонию за такие-то деньги. Он говорит, а вы хочешь Эстонию... Как бы трафик подразделяется на такие качества, как это самое первое деление. С прохождением ООНа и без прохождения ООНа, да, то есть клай, нон-клай. Он говорит, я хочу с клаем. Он говорит, хорошо, вот 5 центов, все. И оператор местный, который отдает клиентам телефон, закупает у транзитного оператора трафик эстонский. Все, профит. Там это легальный бизнес. А если с клай? И вообще, почему такая разница? Как посмотреть? Ну, клай-то это где ООН проходит. Нон-клай где-то он не проходит. Это как объяснить? Смотри. Потому что даже в Европе еще остались терминаторы. Так. И кто же такие терминаторы? А такие люди, которые ставят GSM-шлюзы и с них выпуливают в город звонок. А, все понятно. То есть, значит, те, которые ставят GSM-шлюзы и выплевывают звонок в город, там caller ID сохраняться не будет. И такие сети, такие операторы, они более дешевые, да? А они от этого менее легальные или абсолютно точно так же легальные? Они абсолютно нелегальны. В Европе в том числе? Да, то есть, ну, вообще как бы на них глаза закрывают, потому что они сильно там сети не грузят, оператор связи деньги получает как таковой. Но, по сути, такой трафик можно продать, но в Европе его никто сильно не купит, потому что там настолько низкая цена легального трафика, да, то есть... Вообще, как бы, транзитные операторы на Европе, Америке, США и Канаде, где уже сложился телефонный бизнес, да, то есть, назовем так, транзитный бизнес, там не заработаешь денег, то есть, в основном зарабатывают на странах СНГ и странах, как бы сказать, третьего мира. И зарабатывают, соответственно, больше вот таким полулегальным или нелегальным способом, без прохождения caller ID. Это все, как бы сказать, странно. То есть, если ты находишься, смотря по какой юрисдикции находишься страны. В той стране нелегально, в этой стране легально. Какие-то прямые договорные отношения, которые есть между оператором, между транзитами, они подразумевают, кроме, собственно, наличия отсутствия caller ID, какие-то гарантии качества звонка, прохождения звонка? Ну, смотри, я объясню, что я могу с большой уверенностью сказать, что, например, наша тройка операторов льет в транзитных операторов Европы довольно большое количество трафика. То есть все звонки, которые уходят в мир, невыгодно платить там РТК, МТТ, ТМО и Комстару операторам. Они все идут в основном в транзит. Там качество нормальное, когда ты звонишь в Европу? Ну, в принципе, я из России в Европу не звоню, я звоню наоборот. Меня обычно это устраивает. Ну, тем более и так далее. То есть ты также с России через транзит заходишь. Качество, по сути, никто не купит плохое качество никогда. Это неинтересно. Поэтому и сервера поближе ставятся, и делается оценка качества трафика, и запариваются с этим очень сильно. То есть плохой трафик никто никогда не купит. А это как-то проверяется? Да, проверяется, потому что с тебя сразу же закупной оператор снимет маршрут, моментально снимет, и ты не получишь свои деньги. Проверяется кошельком твоим. Можно я вмешаюсь тоже чуть-чуть, поскольку я достаточно много времени своей жизни посвятил транзитным IP-операторам, в смысле IP-транзиту. С тех пор, как международные каналы связи вылились за пределы порядка 1 гигабита в секунду, понятие качества стало весьма относительным, поскольку на больших емкостях 3% потерь пакетов, в общем, практически незаметны клиентам. Поэтому, ну а 3% потери на гигабите – это уже достаточно серьезная потеря денег для транзитного оператора. Поэтому, ну там, грубо говоря, 30 мегабит в секунду, которую он кому-то недопродал. Поэтому, в общем, с тех пор, как технически стали возможны емкие каналы связи, то есть это гигабит, 10 гигабит, 40 гигабит, народ вполне их строит, и вопрос о качестве практически не стоит. То есть тут больше вопрос не перегрузки каналов, который влияет непосредственно на качество звонка, сколько вопрос с задержками в канале, потому что лет 10 назад была такая история, когда к нам на бывший советский, то есть на российский, украинский рынок выходили американские операторы со своими каналами, очень дешевыми, но практически не пользовались ни спросом, именно потому, что у них были очень серьезные задержки, поскольку весь трафик они лили непосредственно через США. Ну, а это там плюс 150 миллисекунд в одну сторону, что очень плохо сказывалось на качестве. А так, да, вот все правильно Эджик говорит. Вы тут мельком коснулись 150 в одну сторону, это о чем было? РТТ, круговая задержка до Америки. Угу. А какие еще вот такие чисто технические характеристики канала влияют на качество звонка? И какие сразу считаются нормой, и какие считаются уже совсем не нормой? Смотри, то есть мы берем, что такое звонок. Звонок – это запакованный кодек, да, то есть кодеков как бы транзитчики используют не так много. Это 729, 711, сейчас стал появляться LBC, но это большая редкость. То есть 711 это самый стойкий к потерям кода, как бы это смешно ни звучало. То есть качество звонка это прежде всего круговая задержка, раунд трип тайм, да, то есть это наши любимые пинги. И второй вопрос это количество потерь пакетов до хоста. В принципе, другого нет. Второй вопрос, есть еще такое понятие мост и современные системы мониторинга при просмотре трафика, да, то есть могут получать мост. Считается, если звонок ниже 4,5 моста, да, то есть который, ну, не объективно, назовем его техническим мостом, то звонок плохой. Если он 4,5 и выше, то он нормальный. Один из вопросов в таблицах был как раз, какой оптимальный сегодня кодек для связи через интернет? Стараются больше 711, меньше потерь качества. Сейчас никто никогда не бережет каналы. Это, ну, бредово. G711, ALAV, ULAV... Не имеет значения. Без разницы. Вообще не имеет значения. По сути, это не жаркий аудиоканал. Историческое прием. То есть, где-то больше ULAV использует, где-то больше ALAV использует. Вообще, ULAV и ALAV не отличаются ничем, кроме как разной интерпретации. Не то, что РНС, разное математическое высчитывание теоремы Котельникова. Все, они больше ничем не отличаются. Один и тот же кодек. Просто американцы решили выпендриться. Ну, на самом деле, с ULAV еще с факсами, если я не ошибаюсь, ALAV как раз нормально обрабатывает, а с ULAV бывает проблема. Но для IP-телефонии это не очень осмысленно, поскольку по IP-телефонии факсы бегают по Т-34, да. Дайте мне вопрос, можно я тут задам? Как у нас сейчас 722-м, он используется где-то на транзитах, и есть у него массовое применение? Ну, я в моей практике никогда никто его не использовал. Аналогично. Про 722 в канале ни разу не слышал. 729 практически все мобильщики, у них сети внутри используют. Значит, 711, все остальные сети. Я у американцев сталкивался с Опусом и Силком. Некоторые экспериментируют с вот этими двумя кодеками. Да, кстати, сейчас стоит очень часто появляться Opus. Я забыл про него. Очень часто стал появляться. А какой у него битрейт? Сколько он жирает? Так, на глаз, на память. Разные абсолютно, там его поднастраиваешь. Очень хорошо. Он даже Opus HD есть. Ну и тогда сразу сходу. Сколько сжирает по битрейту 711 и 729 кодеки? Ну, 711 с заголовками берем 100, 729 не дах. Блин, я не... 40, по-моему, что ли. 711 есть 64 килобита, а 729 8 килобит примерно. 64 это сам кодек, плюс его еще запаковать надо в TCP/IP. Ну да, там примерно такой поток получается. 711 я хорошо помню, сотка, а 729 это вроде 40, я, ну, я могу врать. Да, по 711 мы делали замеры, и у меня на больших емкостях звонков получалось 82-84 килобита в секунду. Вот это вот этот данный именно физических замеров между двумя серверами на уровне Ethernet. То есть без запаковки куда-то там еще в LAN, еще во что-то такое. Вот 82-84 килобит в секунду. Ну, это без VLAN и без маршрутизации, по сути. Да, да, да, конечно. Это чистые Ethernet-пакеты в пределах одной сети. Я вот еще хотел сказать немножко. Я еще встречал, когда операторы давали GSM-кодеки, можно было через них общаться, в том числе по миру. Но сейчас, по-моему, таких аплинков я уже не помню. И я знаю, что очень часто в локальных сетях 722 настраивают, потому что он высокого качества. Он существенно лучше звучит, чем тот же 711. А вот в мир другое дело, что очень мало его кто умеет. И я знаю, что отдельные операторы его понимают, принимают, но там уже приходится отдельно определять, что вот этому провайдеру мы можем отдать, там 722, а этому уже нет, и надо или перекодировать, или как-то пересогласовывать звонок 711. Тут, в общем, есть нюансы. Мы говорим про транзитчиков. Почему транзитчики не любят другие кодеки? Потому что его приходится проксировать, это нагрузка на СПО. Это очень-очень затратно. И поэтому, когда админы делают 722, которые решили поиграться, это не всегда оправдано в техническом смысле и конечном. Ну, если мы транзитим звонок в 722-м кодеке, там накладных расходов немного, там в основном канал только грузится. Если мы не транскодим, но... А всегда транскодишь, в основном всегда идет проксирование полное. Ну, я знаю аплинков, которые не транскодят, поэтому если звонок не состоялся, в том числе потому, что не сумели согласоваться, то это вполне норма была. Сейчас, кстати, вообще в транзите стала появляться такая тема, не редкость, это как, ну, OpenRTP. Вот это вот как бы новое влияние уже. Это что? Это про что? Это ты, когда заходит тебе... Ты только сигнальный трафик обрабатываешь. Конечно, RTP ты даешь конечного источника. Ну, то есть, если он не совпал, кодек с той и с другой стороны, то все, до свидания. Звонок не прошел. Примерно так. Ну, ты не нагружаешь свое оборудование, и ты... Ну, ты как бы с договором указываешь, какие кодеки там у того провайдера делаешь. То есть, она сам на себя не принимаешь уже RTP, он гуляет без твоего участия. Ну, то есть он транзитом идет, или он вообще идет напрямую в обход твоей сети? Он вообще идет в обход твоей сети, и ты сразу как бы отправляешь 200 км, то есть куда ему слать RTP, или, и все. Ну, есть такое, я с таким сталкивался. Это очень часто, очень неудобно, поскольку абсолютное большинство операторов, с которыми я сталкивался, причем как у нас, так и в Штатах, дают очень ограниченный набор IP-адресов к доступу, и они закрыты фаерволом от всех, кроме тех, с кем они пирятся. То есть я вот так, чтобы можно было зайти на оператора связи с RTP, на операторское взаимоподключение, я, честно говоря, даже не сталкивался. У меня просто с этим довольно много проблем, и может кто-то есть, но я еще не сталкивался ни разу. Нет, я и говорю, это редкость пока. Это пока вот буквально несколько штук я их видел, и большая редкость. У меня есть еще один маленький вопрос касательно, наверное, юридической стороны по международной такой IP-телефонии. Вот, например, у меня есть несколько офисов в разных городах. Исключительно в целях отправить звонок с московского офиса на какой-то номер в Нижнем Новгороде, где у меня есть тоже офис. Я могу его отправить через свой офис нижегородский, чтобы он вышел там в город. С правильным ауном, с неправильным ауном. С точки зрения Российской Федерации, нет. То есть даже провайдером для самого себя быть нельзя? Нет, нельзя. Это оказание, то есть телефонных услуг ты делаешь. То есть, ну, ты, по сути, предоставление. Вообще, по идее, может быть, юристы меня поправят. ПД для ПГИ можно здесь как-то подтянуть, но вряд ли. ПД ПГИ не запрещает ФОП выходить. Господа, мы же не оказываем услуги, это же в рамках офиса. Ну, то есть, это не оказание услуг связи. Это не оказание услуг связи, но это использование телефонной сети общего пользования без лицензии, что незаконно. То есть ты можешь соединить свои офисы IP-телефонии без проблем, поскольку сами офисы не являются частью телефонной сети общего пользования. Но как только ты начинаешь использовать телефонную сеть общего пользования как часть своей сети, ты обязан получить все необходимые лицензии. Так нет, это же не про... Я думаю, это не про лицензии. То есть есть просто компания, у которой есть несколько офисов. И просто звонок терминируется там в том офисе, из которого ближе. По-моему, это очень распространенная практика. Без практики, из офиса в офис можно. Из офиса одного через другой офис в город нельзя. Другое дело, что это практически технически почти никак не проверишь. То есть для этого надо прийти в один офис в Москву, да, и позвонить оттуда в Нижний Новгород на неофисный телефон. То есть если, ну, и, как ты понимаешь, достаточно сложно заставить людей не выключить связь между офисами в этот момент, когда у тебя проверяющие сидят в Москве в офисе, да. Но поэтому технически это проверить сложно. Но с точки зрения законодательства это запрещено, такого делать нельзя. То есть это карается, как, по-моему, административное правонарушение и там, вмешательство в работу телефонной сети общего пользования. Формулировка приблизительно такая. Смотрите, когда мой звонок будет выходить из офиса, то оператор, к которому я подключен, он повесит свой, а он? Или может быть такое, что оператор, через которого я выхожу в город, не повесить свой АОН по каким-то причинам? Нет, он обязан повесить свой АОН. Он обязан повесить АОН того номера, с которого пришел звонок. То есть, если мы из Москвы звоним в Новосибирск в город, то провайдер просто не должен пропустить звонок ни с каким АОНом, кроме тех, которые висят на этом ESDN-подключении. Другое дело, что кое у кого это не работает, но в основном фильтруется. В основном это фильтрует Ростелеком на стыках Окса 7 и хорошо довольно фильтрует. Начнем с того, у каждого оператора свой код ОПС есть, то есть там, к которому привязана определенная нумерация. И там и биллинги завязаны, эту вещь, и другую. Так, а вот если я отправляю из офиса звонок наружу в город, и за моей компанией закреплен определенный пул адресов, определенный пул номеров городских, да? Но я на своей стороне АОН никакой не вешаю. Что повесит оператор? По договоренности с оператором. Может ничего не повесить, а может заблокировать тебя звонок и отбить. Угу. А может там повесить условно первый номер из моего диапазона. Как-то ничего так не повесить не может, да. Или повесит какой-то из номеров твоего диапазона, или заблокирует звонок. Невозможно выпустить в телефонные сети общего пользования сейчас звонок без АОНа. Ага, а кроме, собственно, цифрового caller ID, если я туда попытаюсь впихнуть еще и текст, это удастся сделать? Нет, OX все вырежет. А если я по SIP подключен? А дальше-то все равно все в OX ушло. Ах, точно. В России SIP-а нет в сетях официально, только OX. Ну ладно, мы умолчим о тех, у кого он есть. Он есть у всех. Ну, вообще все стыки операторов ТФОПовских, МГТСовских, МНовских, они все в России по ОКСу должны быть, седьмому. Ну, это как бы законодательно закрепленный факт. А это не является каким-то пережитком? Почему не адаптировать под новые реалии закона? А это вот Министерство связи у нас есть, где-то в Москве сидит. Я бы у них тоже спросил. Надежность, контроль, СОРМ. Это что-то из этого рода. Про СОРМ сормируется и СИП довольно неплохо. И есть уже и сормы под СИП, и под ядро СИП сормы есть. Почему к Оксу привязывается, мне неизвестно. Да потому что это очень много... Телефонные сети — это очень инертный такой механизм, очень большой. У нас еще декадношаговые АТС периодически работают, а вы хотите переехать с Окса на СИП. На самом деле это очень сложный, длительный процесс, который достаточно сложно администрировать, и самое главное, это абсолютно никому в данный момент не интересно. Ну, все вынуждены покупать у этих ребят из Питера, как и называется, ETL, да, оборудование, которое удовлетворяет требованиям для того, чтобы построить канал межоператорский по OX 7. Ну, платят все в одно место и платят. Это значительно проще, чем перетряхивать всю систему. Система – это сложно. Ладно, закроем тогда вопрос с терминацией трафика. Поняли, что насколько это все плохо и нелегально в России. Кодеки мы уже немного затрагивали, и давайте продолжим с таким вопросом. У нас когда-нибудь будут HD-аудио и видеокодеки в телефонии? Так они вроде уже есть. А вот, например? Ну, Opus тот же нормальный HD-кодек. Есть, он на HD хорошо передает. Начиная с 722, который уже является HD. Используются они по факту только внутри компании. ну или где-то там за рубежом. Мало кто готов дать стык на 722-м кодеке. Если его не транскодировать, то технически у нас требуются только каналы. Почему его не дают, вот я тоже не очень понимаю. Видимо, потому что просто так сложилось, мы не хотим ничего делать. А зачем его давать? Вот просто технически объясните. Вот вы звоните по телефону друг другу, вы вообще используете в сети оператора там максимум 711, а в основном это 729. Вам не хватает? Вам хочется слушать серенады? Смысла в этом нет. В первую очередь нет у нас нету терминирующего оборудования, которое бы позволило услышать эту разницу. На самом деле разницу между 711 и 729 она весьма условная. Разница будет между частотой дискретизации 8 кГц и 48 кГц. Вот 48 кГц и 8 кГц можно услышать, но в динамике мобильного телефона вы его не услышите. Ну, почти не услышите эту разницу. Ее можно услышать, если у вас колонки стоят. Но как-то телефония это не про колонки, в общем-то. Я хочу тебя огорчить, но это не так. Уже, во-первых, между 8 и 16 разница существенная. И более того, сотовые сети, начиная с 3G, они уже идут в HD-кодеках в основном. Это тебе кто такое рассказал? Я спеки в свое время читал. Спеки это может быть и спеки, но оборудование как стояло, ядро сети на 729-м, так и стоит у большой тройки. Никогда не менее поменяется в ближайшие лет 5 точно. Лет 10 назад, я еще помню, на стареньких Nokia'ах можно было ввести какую-то магическую комбинацию, которая переключала твой телефон в режим приоритизации более толстых кодеков, которые давали тебе лучшее качество речи. Ну, чисто субъективно, то, что разговор в 2G идет, он хуже по качеству, чем то, что в 3G и вот более современные сети уже. Вот, мы же к тому же иногда висим на телефоне и слушаем Music on Hold. Она порой бывает красивая, и хочется повисеть и послушать в каком-нибудь банке. Ну, мы же скорее его слушаем не для того, чтобы повисеть и послушать, а для того, чтобы дождаться оператора. Вот. На самом деле, в 30-х годах прошлого века специально группа ученых, причем во всех странах, которые занимались телефонизацией, изучали вопрос, какая частота, какая полоса частот и с какой дискретизацией обеспечивает лучшее качество передачи по телефонной сети. И там вопрос был не в том, выдать 64 килобита в секунду или выдать 128, поскольку в тот момент самих телефонов было мало, и емкость канала это была не самой большой проблемой. Вот. Так вот, наибольшая разборчивость речи обеспечивается в том случае, если срезать верхние частоты выше 3300, срезать нижние частоты ниже 300 Гц, да, и кодировать их с частотой дискретизации 8000 Гц. Да. И при повышении на самом деле качество различаемости речи падает. То есть действительно мы слышим больше частот, но на фоне шумов, на фоне искажений, которые дают простые дешевые микрофоны, на фоне искажений, которые дают динамики в тех же микрофонах, разборчивость речи на самом деле падает. А основная задача телефонной сети – это не слушать музыку на самом деле, а это обеспечить разборчивость, то, чтобы собеседники друг друга понимали. Так что тут палка сильно о двух концах. Сразу вспоминаются современные телефоны стоимостью 1000 евро за трубку, да? С их динамиками и микрофонами за какие-то существенные деньги. Все звонки у нас сейчас идут в моно. Есть шансы ожидать, что у нас звонки будут стерео? Ну, многие разговаривают с гарнитурами. А это ничего особо не дает, по-моему. Потому что если делить собеседников на разные каналы, то да, это что-то еще может дать. Но в любом случае приятнее слышать, когда все склеивается как-то в одну дорожку в оба уха. И вот я реально не понимаю, зачем стерео голос сдавать? В одно ухо что давать? Белый шум, в другое голос? Вешать стереомикрофоны на оба уха и отдавать звук, который у человека справа и слева, чтобы понимать, что он стоит на ЖД-переходе и справа едет поезд. Ну, на самом деле, чтобы стерео что-то давало, нужно все-таки делить звук, то есть нужно несколько микрофонов, лучше минимум три, чтобы был левый и правый канал, и общий какой-то шум, какой-то там и ходав еще. В общем, эту систему существенно удорожает, а смысла вот просто для разговора в этом нет. А так есть гарнитуры, на самом деле. Те же джабры там есть, которые были там в военном исполнении, которые содержали несколько микрофонов. И вот этот там микрофон у нас был именно для внешних шумов, а это для речи. И это там существенно улучшало качество речи. Но это было, опять же, не для стерео, а для улучшения вот этого соотношения сигнал-шум. То есть он вычитал да. Внешний шум и, собственно, того микрофона, который ближе к рту. Да, там было вплоть до того, что едешь в метро или где-то там в очень шумном месте, а тебя слышно так, будто ты сидишь дома в тихой комнате. Вот этим, вероятно, также занимаются и современные телефоны, у которых такие есть несколько микрофонов в разных частях, как минимум два внизу. Так они вычленяют шум, о чем рассказал Dragonfly. Точно. А с аудио, про аудио мы поговорили, а с видео у нас как? Прекрасно работает. У нас есть? Нет? Есть. Есть. WhatsApp же есть, у всех Viber есть. А зачем они нужны как конечный терминал, потому что все были мессенджеры? Есть видеозвонки в ряде стран, в том числе, я слышал, в Японии даже есть видеоаппараты. Но вот мне тоже не очень понятно. Я понимаю, там в странах, где очень активна жестикуляция, там та же Италия и так далее, вот там можно сказать, что жест – это часть речи. Вот там имеет смысл видеотелефон. И как ни странно, я очень часто вижу видеозвонки вот у гостей из других вот этих наших соседних стран, всяких там узбеки и прочих. Вот они постоянно делают именно видеозвонки, видеосообщения. Сами операторы и операторские сети такие звонки не поддерживают сейчас, я правильно понимаю? Нет, они их не поддерживают, да и в этом, как бы сказать, смысла нету в текущий момент, потому что есть куча бесплатных мессенджеров, которые полностью покрывают эту услугу. Если мы говорим про видеозвонки, которые там предоставляют сервисы, не сервисы, а оборудование типа Avaya, то есть видеоконференции, это вообще другая вещь, не связанная с, то есть, конечными абонентами. Это уже, как говорят, кровавый энтерпрайз. Да, да. Я просто вспоминаю, как часто можно встретить таксофоны городские с видеокамерами и, соответственно, с экранами в городах Австрии и Германии, и они там такие есть. Но мне всегда было интересно, есть ли подобные телефонные аппараты у домашних пользователей или у бизнесов. Нет у вас такой информации? У бизнесов есть очень частое явление, то есть я с этим сталкивался, у нас в фирме есть бизнес, то есть как бы телефония, а вот у конечных абонентов никогда не видел в России. А видеотаксофоны, они вообще в России успели появиться? Вообще говоря, как минимум МТС умеет полноценные видеозвонки по телефонной сети. Вот 100%, поскольку я пробовал, правда, несколько, 3 или 4 года назад, да, но они умеют. Другое дело, что это абсолютно не востребовано. Ну, вот у нас, собственно, речь о востребованности, не техническая даже возможность, а востребованность. Технически это могут делать, то есть видеозвонки поддерживают МТС, да, она поддерживает, я там работал, то есть и могу точно сказать, они поддерживают видеозвонки. Просто вопрос запуска этого не имеет какого-то смысла или включения в тарифы, этим никто не будет пользоваться. То есть все это ушло с концами в мессенджеры? Да, мессенджеры очень много съели от операторов, между прочим. И превратили операторов в трубу. А это как бы эволюция операторов, мессенджеры в конечном итоге. Ну, они должны превратить их в трубу интернета, ни больше, ни меньше. И скоро можно будет отказаться от телефонного номера от своего оператора вообще и оставить себе только номер по скайпу? Ну, это как бы уже будущее, это вообще непонятно, что будет. По мне, так это будет телефон номер оператора, это будет как ID в мессенджере, которым сейчас он и является, ни больше, ни меньше. И просто это будет труба интернета. Чему они активно сопротивляются? На самом деле, в справедливости ради, стоит сказать, что качество связи голосовой поверх оператора, стоит отъехать от Москвы хотя бы километров на 50, становится сильно лучше, чем если в этом же месте попытаться поговорить мессенджером. Поэтому задачу голосовой связи, я думаю, операторы будут решать, особенно на просторах нашей необъятной родины, еще очень много лет. Не, ну если в этом ключе рассматривать полностью солидарен с Борисом, то в регионах России голосовая связь, она была, будет и никуда не исчезнет, потому что там интернет и не везде есть. Так, с аудио-видеокодеками разобрались. Почему у нас экзотикой не взлетела видеотелефония в России, мы тоже вроде как разобрались. И видеотаксофоны у нас так и не появились. У меня есть вопрос про наших операторов связи. Вот там затрагивалась большая тройка, которая все ядро на AUX, вы говорили, да? А как насчет Voice over LTE? Внутри сети хотя бы одного оператора это может позволить общаться с качеством звука голоса более высоким? Смотрите, внутри сети большого оператора, я, может, неправильно выразился, все стыки, то есть с другими операторами, они легальные, они по AUX-7. Также есть стыки по SIP, но они, как бы сказать, они существуют в общем. Дальше все ядро, оно на SIP, и ядро, оно либо в 729 кодеке, 711, там бывает опус, ну, в мое время еще не было. Где-то выше кодеков точно не было. То, что в ядре сети AUX, это неправда, в ядре сети бегает SIP, и очень много SIP-а. Выходит из-под оператора дальше на другого оператора, именно AUX. Кстати, в чатике нас поправили, или, по крайней мере, откомментировал Владимир Сабада, что по SIP уже можно, необходимо наличие лицензии для передачи голосовой информации поверх сети передачи данных. ПД для ПГИ позволяет передача данных для цели передачи голосовой информации. Она позволяет передавать голос через сети передачи данных. Но ты не можешь выйти... Ты можешь выйти в ФОП? Смотри, как для чего делается ПД для ПГИ. У тебя в подъезде стоит VIP-шлюз, да? То есть ты абоненту развел проводку домой, да? То есть у себя поставил VIP-шлюз, да? И для того, чтобы тебе попасть на твое ядро по сети, тебе нужна как раз эта лицензия ПД для ПГИ. Вот для этого она в России используется в основном. Ну, плюс еще номера, то есть до набора ПД для ПГИ тоже проходят, так называемые. Как и карточные платформы, тоже ПД для ПГИ в свое время как-то проходили по лицензии. То есть сегодня официально стык между двумя операторами не может быть сделан ни на чем, кроме AUX в России. Совершенно верно. Межоператорское соединение не имеет никакого отношения к ПД для ПГИ. Межоператорское соединение – это что-то, что регистрируется в Роскомсвязи, туда передается проект, и есть нормативная документация, которая подразумевает, что такие соединения могут быть только на AUX-7. А ПД для ПГИ я рассказал, для чего она используется. Она используется для того, чтобы ты на своей сети передачи данных мог предоставлять телефонию конечным клиентам, либо на чужой сети передачи данных предоставлять клиентов. Например, ты пользуешься СИПнетом, вот они используют лицензию ПД для ПГИ. Формально, если любому, кто использует пакетную передачу голоса поверх пакетных сетей, то есть поверх IP-сети, нужна эта лицензия. Неважно, с какой целью, да, но вот эта лицензия ему нужна. Но, опять же, это не имеет никакого отношения к регламентированию межоператорских соединений. Надеюсь, что вопрос разрешился и закрыт, для чего нужна какая лицензия и что с этим всем делать. Некоторое время назад здесь в чате LinkMeUp пробегал такой вопрос, как бы так закрыться от подбора паролей и аккаунтов IP-телефонии на ЦИСКе, на АВАЕ, на Астерисках и прочих системах IP-телефонии. Можете дать какие-то рекомендации? Я сейчас, подождите, перебью вас. Есть самый лучший способ не включать оборудование. Ну, да, есть чуть менее радикальный способ вынести весь голос в отдельную сеть и не светить его наружу. Вот самый эффективный способ, который используют все операторы, в том числе. То есть единственный случай, когда действительно необходимо с этим бороться, и это если у вас клиенты сидят где-то в интернете и подключаются к вам голосом. Во всех остальных случаях даже сети, в которые воткнуты компьютеры и IP-телефоны, лучше разделять в разные VLAN-ы, и тогда такой проблемы просто не будет. Ну а там fail-to-ban всех победит. Ну, на самом деле, про fail-to-ban я готов чуть-чуть поспорить, то есть он на большом окошке, когда заходит большое количество трафика, fail-to-ban виснет, потому что он написан довольно кривастенько. Ну, тут есть возможные варианты решений. В конце концов, сам по себе fail-to-ban не настолько сложная штука, чтобы ее не переписать там, на каком-нибудь Erlang или на C, или на так популярном ныне Go. То есть принцип очень простой. Замеряем частоту и при превышении порогового значения баним при помощи firewall. Но эта задача только должна решаться только теми, у кого кого есть необходимость выставить в интернет, в общий доступ, на весь мир, потому что иначе можно при помощи GeoIP закрыться только вот локальными сетями, где, собственно, есть абоненты. Так что грамотное администрирование тут более важно, чем Fail2Ban. Конечно, это не решение для задарма. Задарма будет пользоваться Fail2Ban. А всем остальным, я думаю, задарма достаточно денег для того, чтобы сделать это эффективно. А всем остальным прикрывать сети. Прикрывать сети, не пускать чужаков. Давайте я расскажу, как это решается на больших операторах, которые, используют, как задарма и так далее. То есть, прежде всего, это и настраивается, допустим, это IP Tables, настраивается или какая-то другая система фильтрации пакетов. Это настраивается количество IP-шников с хоста. С каждого IP-шника оно должно превышать, там, на порт 50-60, допустим, 20 секунд. Я, кстати, в статье это писал один раз. Второй вопрос — это Fail2Ban или что-то похожее на Fail2Ban. В больших операторах это либо самописная вещь, и либо какие-то системы IDS типа Snort'а или покупных там от Cisco. То есть системы предотвращения вторжений и системы, то есть обнаружения вторжений, которые пишутся скрипты в очень большой кучей. То есть если у вас сервер выставлен на весь мир, то обычно перед этим сервером идет еще один, а то и пачка серверов, которая обнаруживает угрозы вторжения. Ну, то есть речь идет про IDS. Да, именно ЭДС, то есть операторы, у которых задарма, правильно сказали, просто знаком с задарма и зная одних из разработчиков задарма, можно было пригласить сюда, он бы мог рассказать, как у них система, он выступал, то есть на нескольких вейп-конфах рассказывал, как у них это работает. То есть везде стоит ЭДС. Без ЭДС с помощью IP-тейблса, в принципе, в текущий момент, может, какой-то супер-админ закроется, но мне такие системы мне как это написать неизвестно. Но если у вас нету понимания IDS и зачем вам нужно, то это прежде всего защита количества обращений с одного IP-шника, а дальше хотя бы тот же Fail2Ban. Этого будет как минимум уже достаточно. Второе — это анализ логов. Прежде всего, логи должны анализироваться всегда. Кто заходит, кто сколько паролей подбирал и так далее. Это сделать тоже довольно-таки легко. В каких случаях может быть такое, что мне понадобится выставить свой SIP наружу и с целью, чтобы на него звонил кто угодно? Я могу, например, в футеры своего веб-сайта написать, что вы можете мне позвонить по SIP 12345 собачка мойвебсайт.ру. Да, можешь, без проблем, почему нет-то? Линфон так же тебе позволяет, да любой SIP-клиент позволяет такое делать. SIP этого не запрещает. А всех остальных, соответственно, записываем закидываем в VPN. И своих мобильных пользователей, и те, кто с home office работают, если они хотят запустить у себя IP-телефону куда-то кому-то по внутренней связи позвонить, то пусть они это делают исключительно через VPN. Все верно? VPN, вообще говоря, плохая штука для IP-телефонии, потому что абсолютное большинство VPN-ов работает по TCP. TCP для IP-телефонии это плохо. Плохо не для сигнальной части трафика, а плохо именно для голоса. То есть каждый пакетик имеет размер 220 байт. Если мы пакетики где-то по пути потеряли, это, в общем, не страшно с точки зрения голоса. А вот если мы пакетики потеряли, а после этого в соответствии со стандартом TCP ждем, когда этот пакетик нам перепошлется из-за истечения тайм-аутов, мы получим пропадание звука в канале. Поэтому, собственно, вообще идея использовать TCP для передачи реал-тайм трафика, того же видео, эта идея плохая, и периодически народ делает что-то для этого, но потом откатывается обратно на UDP, поскольку TCP не предназначен. Так, то есть получается, что наш внутренний сервис корпоративной IP-телефонии приходится вешать наружу. Я технически не понимаю, что если ты вывесил на сайте, позвоните мне по SIP-у, и то есть такой-то сервер. Это будет очень малый поток клиентов. Просто зачем это делать? Ну хорошо, у меня есть несколько мобильных пользователей, которые работают из дома. И они пользуются в том числе через VPN внутренними корпоративными сайтами. Также хотят звонить внутреннему абоненту по SIP. Вот пусть через этот VPN и звонит. Ну, смотрите, здесь, во-первых, я не согласен, что большинство популярных VPN используют TCP, потому что как OpenVPN умеет по UDP работать, и это дефолтное состояние. так и, собственно, тот же там AnyConnect работает поверх IPsec, это тоже UDP. Вот. Поэтому здесь вопрос исключительно в местоположении вашего VPN-шлюза, потому что это далеко, ну, это для крупных компаний это может быть какой-то центральный VPN где-нибудь в одной точке, да, и это может быть медленнее, чем доступность просто SIP-шлюза через интернет от пользователя. Это вот, ну, зависит от. А вот тут момент еще был по поводу блокировки по гео. Так делать нельзя никогда, потому что в интернете нет стран, там есть только топология, и вы в один прекрасный момент рискуете просто стать недоступным для части своих клиентов. Да, это правда, тут я согласен, но с одной стороны, с другой стороны, если вы знаете, где ваши клиенты находятся, да, если они не висят с мобильных, если они более-менее статичны, то это как раз вполне работает. Тут скорее это применимо для провайдеров IP-сетей, которые у себя же на сетях раздают телефонию. То есть фактически у них есть, они ставят IP-телефоны или даже шлюзы на своей сети, сети своим клиентам. Клиентам. Поэтому вот я про такие случаи говорил. Что касается UDP-шных VPN, да, конечно, в том случае, если мы работаем по UDP, то это вполне хорошее решение для того, чтобы прикрыть. Кроме того, сейчас очень активно работает выбор TC, да, который позволяет, вообще говоря, прикрываться сертификатами. В этом случае нет никакого подбора пароля, а корпоративным пользователям, ну, там тот же самый Яндекс так делает, да, мы просто выдаем сертификат, который практически невозможно. Да, то есть и это тоже вполне рабочее решение. Ну, также на SIP можно TLC сертификаты выписывать. Вообще, выбор TC это хорошая тема. Да, о них и речь. То есть, вот TLS-сертификат мы выдали каждому пользователю, и дальше он шифрует им свое подключение, им же подписывает свою регистрацию. Да, выбор TC это вот то, о чем сейчас все говорят, и куда связь потихонечку будет уезжать. Но единственный нюанс в том, что я сильно сомневаюсь, что она будет, выбор TC будет таким, как его планировали, то есть полностью децентрализованным. Я не видел удачных решений без серверов где-то посередке. Вот если у меня, у компании есть несколько офисов, они раскиданы по разным городам России, мне внутреннюю IP-телефонию, внутренний вейп-трафик, мне кидать через внутренний же VPN, DMVPN, или там будет какой-то сайт-ту-сайт, или звезда, или еще как-то, mesh, засовывать VIP в VPN, или пусть идет сверху. И где мне ставить, собственно, сервера IP-телефонии? В каждом сайте или только в центральном офисе? Очень сильно зависит от топологии, то есть и от задач, которые решаются, и от количества абонентов, и от способа маршрутизации. То есть сначала пишем ТЗ, потом смотрим, какие решения нам больше всего подойдут, вот, а потом строим сеть. Тут универсальный. Я могу сказать пример, сейчас перебью, почему надо писать ТЗ. Вот, например, если у тебя один офис находится в Калининграде, второй в Москве, а третий во Владивостоке, тебе придется ставить как минимум 2 сервера. А если у тебя офис находится в Москве, в Твери и, не знаю, в Санкт-Петербурге, то одного сервера хватит. В Балашихе. Да, или в Балашихе. Ну, здесь общая рекомендация — это использовать провайдерские VPN, как, насколько это возможно, потому что поверх интернета SIP это будет всегда хуже. А да нормально это... поверх интернета SIP работает. Это какое-то заблуждение. У меня гоняет. Весь транзит работает. И все хорошо поверх SIP. У меня есть вот просто пример, недавний интернет на славном острове Кипр, вот, и джиттер упал на порядок после переключения на провайдерский VPN. То есть вот просто там разница в графиках была, ну, около порядка. очень сильно зависит от качества провайдера услуг, от общей емкости каналов в регионе в целом, да, то есть если мы например, ситуацию между там Красноярском и Новосибирском, да, или между Москвой и Санкт-Петербургом, будут абсолютно разные решения, потому что там исходно инфраструктура разная, между Москвой и Санкт-Петербургом там емкостей, наверное, гигабит 400, ну, я так подозреваю, да, а между Красноярском и Новосибирском, дай бог, если 10, вот, и опять же их загруженность непонятна, то есть пишем ТЗ, смотрим на ситуацию, накладываем на местность, после этого выбираем решение. Связано это все с задержками на канале, емкостью канала, чем-то еще? Да, потерями в каналах. На самом деле два основных момента, это три основных момента. Это задержка, потери и изменение задержки в процессе разговора, то есть джиттер. То есть вот три параметра, которые все определяют. А они очень сильно зависят от общей емкости канала и от его загрузки. А еще может от приоритизации? Да, КОС. Отдельная история. А вот всякие там регистрации, НАТы, стуны и так далее. Такое, чтобы у меня был офис в Твери, офис в Москве, и пользователи в Твери регистрировались и пользовались сервером телефонии только московским. Это нормально? Все хорошо? Да, нормально. Это абсолютно нормально и работает, как бы с этим проблем нет. То есть корпоративные сектора этим очень часто пользуются. В принципе, так должно работать. Ну, на самом деле, стун и нат – это про то, чтобы звук в принципе ходил. То есть, если у нас звук пошел, то дальше ни стун, ни нат уже не нужны. А вот если он не пошел, то как бы администратору придется решать проблемы, связанные с натом. Вот один из вариантов решения проблем с натом – это опять-таки пустить телефонию внутри VPN. Ну, собственно, да, вот тут VPN решает ряд проблем сразу. Это и защита с самих разговоров, шифрование, там все-таки это имеет какой-то смысл. И вот все эти НАТы и прочее здесь легко убираются, и защита от левых подсоединений. Точно. А вот если касаться не только аутентификации, подбора паролей и так далее, а вот шифровать разговоры, вообще кто-то шифрует? И вообще много ли шифрует разговоров? Да, у нас все офисные разговоры шифруются, и это надо шифровать, потому что сам по себе SIP легко прослушивается даже через стыки оператора. Если вы хотите соблюдать какую-то коммерческую тайну, используя внешние каналы операторов или используя разные внешние каналы операторов разговора, нужно шифровать. Мы уже говорили об ATLS-сертификатах. Тут, кстати, вопрос тогда еще Кагико. Вот насчет вообще, я слышал, что незаконно использовать ZRTP и SRTP, потому что они не гост-шифрование, и типа мы не будем вам лицензировать это, и это шифрование, это нарушение закона. Насколько мне объяснял юрист, с точки зрения Российской Федерации, это нарушение закона. Но если у вас фирма российская, я не знаю как. А если фирма не российской юрисдикции, то вполне можете разговор шифровать. Но они могут на вас как-то подать. Я не знаю. Вот это я могу плавать, потому что это вопрос уже к юристам и очень-очень такие плавающие. Да, потому что все вот такие моменты, они регламентируют, опять же, телефонную сеть общего пользования. А у нас в телефонной сети общего пользования на всех стыках стоит СОРМ, и там, в принципе, не может быть никакого СИПа. Да? А там, где у нас бегает ZRTP и SRTP, кстати, SRTP вполне себе нормально подходит, поскольку его можно разобрать на конечном пользователе. Ну, вернее, на транзитном сервере. Ну, точнее, не можно разбирать, а он там разбирается. Так вот, они не могут работать в сети общего пользования как таковой. Да, поэтому, в общем, может и незаконно, но опять же, кто проверит и какая есть правоприменительная практика. Я еще хочу сказать про ZRTP, кстати. Есть прямо режим такой MIT у того же FreeSwitch, например, когда он отдельно поднимает ZRTP-канал к одному клиенту, отдельно ZRTP-канал к другому клиенту. Потому что без этого не будут работать такие вещи, как IVR, запись разговора и вот все вот это. Ну, в этом случае не очень понятно, зачем ZRTP, когда есть SRTP, решающий точно такую же задачу. А транскодинг у нас с чем работает? Если вдруг неожиданно понадобился транскодинг, а у нас шифрование. Транскодинг, он на самом деле на совершенно другом уровне. То есть шифрование это у нас на уровне уже после того, как мы сформировали звук. То есть у нас одна сторона... Чем отличается SRTP от ZRTP? SRTP это у нас одна сторона звук зашифровала до сервера. Они между собой поменялись сертификатами. Сервер расшифровал. Значит, транскодинг происходит уже с нешифрованным звуком. Это значит, что мы из SRTP достали, например, 711, отправили в SRTP в другое плечо 729. Но если у нас транзитный сервер должен работать непосредственно со звуком, это, например, транскодинг, то там шифрования никакого не может быть. Ну или, как я сказал до этого, режим MITM, когда сам сервер является одновременно клиентом для обоих звонков. Это позволит SRTP или ZSRTP? Или ZRTP. Вот для Z требуется такой режим MITM, да. А SRTP этого не нужно. Точнее, SRTP сам по себе подразумевает такой режим, он по-другому работать не может. ZRTP это сквозное шифрование от клиента до клиента. Вот. А SRTP это шифрование трафика между источниками RTP сигнала. То есть, соответственно, между одним PBX и клиентом и одним PBX и вторым PBX, между PBX и третьим клиентом. То есть SRTP работает именно между точками. А ZRTP работает насквозь от одного клиента до другого. Еще у нас остался SIP-S, который с TLS. Там все типично, ну, все точно так же, как и с HTTP, только по UDP, поскольку протоколы схожи. То есть аутентификация, авторизация. Какой протокол? Я повтори, пожалуйста. SIP-S. То есть шифрованный SIP сам по себе. Там все происходит. Аутентификация, авторизация с TLS-сертификатами идет примерно так же, как в HTTP. Или там есть какие-то сильно большие особенности? Точно так же, поскольку CPS работает поверх обычного TLS-соединения. То есть точно так же, как в HTTP, только вместо HTTP внутри TLS-шифрованного соединения бегает SIP. То есть CPS работает поверх TCP. Ну, точнее, поверх TLS, который работает поверх TCP. Он поверх UDP не работает. Если нам надо шифровать UDP, вот, например, SRTP, если мы делаем, да, то у нас используется так называемый DTLS, то есть датаграмм, ну, TLS, приспособленный для для UDP передачи. Вот. Если у нас речь идет про CPS, то там обычный TCP, в нем обычный TLS, а внутри обычный SIP. С LTS сертификатами. Да, у меня теперь уже картинка в голове более-менее сложилась. Спасибо за ответы и поехали к следующему вопросу. Или что-то еще есть? Ну, там еще какие-то в чате были вопросы. В чате все еще бушуют беспокойство на тему СИП. На тему того, что фактически есть... договоры заключаются. Да, фотографии, что МТС просовывает договора. Либо это межоператорский стык, который прошел так... Прошел и просто в Роскомнадзор не подали. Это частое явление. Либо это договор, агентская схема. Агентская схема не запрещает подать ли ПГИ, если это агентский договор. Тут смущает то, что пусть галочка не стоит рядом с СИП, но сам СИП в официальном договоре присутствует. Если бы он был запрещен законодательно, то, наверное, его там не должно было бы появляться. Кто тебе такое сказал-то? Это же Россия. А как у нас операторы, например, забирают у абонентов для междугородних, забирают по СИПу, по лицензии, ПД для ПГИ? Это не запрещается законодательством. То есть ты обыкновенный оператор, у тебя ты не хочешь межгородом заниматься, ты всех своих абонентов сдаешь, не знаю, например, МТТ. И выпускаешь их через МТТ, по агентскому договору, через СИП. А все легально. Абсолютно. Еще раз. У нас запрещены межоператорские стыки, использующие что-либо, кроме ОКС-7. Точнее, не запрещены. У нас... законодательно регламентирована возможность межоператорских стыков, имеется в виду между телефонным оператором и телефонным оператором для легальной передачи ими друг другу телефонных звонков только средствами ОКС-7. То есть вот это разрешено, а для всего остального нет регламентирующих документов. То есть если мы как оператор хотим подключиться к другому оператору, мы туда идем, и мы хотим этот стык стык сделать официальным, то есть зарегистрировать его в Роскомнадзоре, да, то мы идем и заключаем с этим оператором проект договора, подаем его, если мне память не изменяет относительно процедуры, в Роскомнадзор, он его утверждает вместе с проектом технического решения. И вот этот проект технического решения может, обязан содержать только ОКС-7 сигнализацию. Все остальное, для всего остального СИП можно использовать. То есть, ну, можно подключать абонентов, можно операторам между собой нелегально кидать трафик, да, ну, то есть, как бы нельзя на самом деле, да, но если это стык, который не регистрируется в Роскомнадзоре, хотя такого не может быть, по идее, да, по законодательству, но если нам, у нас нет необходимости зарегистрировать межоператорский стык для телефонных звонков в Роскомнадзоре, то мы можем в нем использовать все, что угодно, а Роскомнадзор через себя пропустит только ОКС-7 межоператорский стык. Другие проекты не будут согласованы. Но это нам не запрещает агентскую схему использовать для направления междугородних звонков на вышестоящего оператора через СИП, потому что он не поддается Роскомнадзору, о чем сказал Борис. То есть мы... Эта схема как бы будет одновременно и легальной, и нелегальной. Кроме ОКС-7 и СИПа, что-то еще встречается в российских реалиях сейчас? Очень редко 323. Надеюсь, когда-нибудь вымрет. Имеется в виду H323? Да. А астериски между собой чем гоняют? У них там какой-то свой протокол. ИАКС второй. Точно, ИАКС второй. Но, наверное, он так и остался только между астерисками. Телефоны Digium выпускают еще на ИАКС втором. Нормальный протокол, как бы, но он бинарный, в этом его смерть. Я видел помимо Digium еще какие-то, то ли E-Link, то ли что-то такое. У них там тоже был прям встроенный ИАКС. Да-да-да, E-Link точно еще. Ну, есть телефоны, которые выпускают на ИАКС, но это, скорее всего, чисто для астерисков. То есть куда-то дальше он не пойдет, потому что протокол сама по себе идея мертва. MGCP? Skinny? Ой, давай, Skinny. Skinny — это цисковский протокол, MGCP — это уже ближе к H323. Ну, это все на самом деле, вот все, что мы перечислили сейчас, это все не про телефонную сигнализацию для телефонных сетей общего пользования. Это для подключения клиентов и максимум для обмена между конкретными ПБХ. То есть ПБХ – это, переводя на наш русский язык, учрежденческая АТС. Они не решают задачи маршрутизации звонков в том виде, в котором их решают там зоновые АТС и так далее. То есть наши телефоны сеть построена таким образом, что там, например, нет динамической маршрутизации. То есть вот вся маршрутизация в нашей сети прописывается, в нашей телефонной сети общего пользования прописывается руками. Да, ну и так далее. То есть как бы они про разные. ОКС-7 — это про то, чтобы всей вот этой вот махиной из там сотен тысяч АТС управлять как-то единообразно. А ИАКС — это про удобство подключения, то есть про то же самое, про что и СИП, то есть про соединение между двумя конкретными точками. То есть это про разное. Ну вот, например, крупные операторы используют называемый СИП-Т, они гоняют ОКС-7 в СИПе, потому что, ну, как бы сам СИП не регламентирует все, что нужно передать, как правильно сказал Борис, для маршрутизации. В том числе в сотовых сетях это долго рассказывать, в сотовых сетях там все гораздо труднее. Потому что нужно знать, и где абонент находится, на какой вышке зарегистрирован, и этот наш абонент, не наш. Там, короче, очень много параметров, которые не уложатся в стандартный СИП, в стандартный E1 и SDN, поэтому там гоняется ОКС. Но в СИПе. Ну вот, мы пока не будем залезать в такие дебри и пойдем дальше по проблемам потенциальным или потенциальным решениям, которые могут относиться к обычным более-менее компаниям. Я компания, я хочу себе купить, не знаю, 100 телефонных номеров и там, не знаю, 60 линий телефонных. Прихожу к своему оператору, он мне предлагает либо получить их по СИПу, либо каким-то еще способом их получить. Какие у меня есть варианты, что мне может предложить оператор, насколько это дорого, насколько это удобно и какое оборудование мне нужно будет купить самому, поставить к себе. В идеальном случае будет Астерикс поставить и все. И на него принять СИП. А другие варианты? FreeSwitch более оптимальны. Мне могут отдать не СИПом, например. Могут, но это будет дорого и не очень целесообразно. Потому что это будет E1, то есть SDN, стандартный PRI. и зачем он тебе нужен, там всего были 30 каналов. По сути, E1 сейчас используют либо те, кто купили в свое время в 90-х годах АТС и не могут от нее избавиться и перейти на СИП, и так живут на ней, либо те люди... Такие же большинство. На самом деле, не, у меня нет статистики, ну, в моем, когда я работал в операторках, таких, это были только крупные компании, мелкие компании больше любили Астериски и тому подобные ПБХы. Даже Панасоники покупали СИПовские уже, они были СИПовские. Это крупные компании, у которых осталось громаднейшие телефонные станции, эти всякие Аваи, Луценты и прочее. Ну, и срок жизни таких станций на самом деле превышает 10 лет. Вот, они будут потихонечку отмирать. Значит, единственный нюанс, чем E1 отличается в лучшую сторону от особенно для компаний, от IP-канала, в который воткнут Астериск, это тем, что у E1 есть гарантия качества на каждый канал. Если у вас телефония бегает в том же канале, где и интернет, а ваши сотрудники очень любят там какой-нибудь peer-to-peer, и админ при этом не знает про приоритизацию, то вы рискуете получить квакающий звук непосредственно на всех телефонах. С одной стороны. С другой стороны, очень многие операторы, по крайней мере в Москве, решают это заведением двух каналов в офис. Один работает под телефонию, второй работает под интернет. И в этом случае действительно самым простым решением является установка Астериска и IP-телефона в офис. И тут другой момент. Дело в том, что IP-телефоны в офис, они дороже, чем аналоговые телефонные аппараты. Но как бы там, для Москвы это в данный момент не очень актуально. Народ все-таки... Можно шлюз поставить в АИП. Да, либо народ дотягивает IP до офиса и дальше ставит FXS-шлюз, да, и ставит аналоговые телефоны. Кстати, я перебью. В моей практике даже случалось на заре такие переходы, когда убирали старую панасониковскую станцию, то есть, допустим, на 200-300 абонентов, и ставили... Тогда только появились LTEX-ы 72-е, ставили вот кучу LTEX-ов в ту же помещение, где стоял Panasonic. А всеми этими LTEX-ами управлял Астерис. Да, абонент получал хоть уже какую-то IP-телефонию с AVR-ами и прочими плюшками. Но это прежде всего получается дешевле, потому что аппараты есть, мы меняем только шлюз. Стоимость порта для того же LTEX 72-го, там что-то получалось, по-моему, меньше 1000 рублей. Это существенно дешевле, чем замена всех аппаратов, перенастройка, возможно, перепротяжка линий, потому что по телефонным линиям ты уже не поднимешь цифру толком и так далее. То есть получается по СИПу забрать дешевле, но дороже получается расставить телефоны по офису. Если, да? Есть инфраструктура уже готовая, то да, дешевле модернизироваться кусками. То есть вот у нас идет там замена АТС-ки. Мы заменили только один блок, все остальное у нас осталось как раньше. Ну там не один блок, там два, там получается АТС-ка плюс гейт. Но мы ядро поменяли, а все абонентские устройства остались. Там могут быть и линии по 300-500 метров, там аналоговая телефония же до 5 километров там, по-моему, спокойно тянет. Вот такого рода бывает. А потом, когда туда дойдет уже оптика, если это длинные линии, когда туда дойдет просто Ethernet, если это короткие линии, это вот очень много монтажной работы, которая часто требует еще ремонта помещения после этого. Е1 насколько дорогой? Порядка 30 тысяч рублей, когда я уходил, стоил подключение, ну, у операторов, в тех регионах, которые я работал. У Е1 еще очень дорогое оборудование сейчас входное, то есть станции, которые могут Е1, они явно дороже, чем сервер с Астериском. PCI-плата в тот же Астериск сервер. Ну, сколько сейчас это? Альха или как она там стоила? Я не знаю. Раньше она тоже стоила рублей, по-моему, 20 плата. Сейчас не знаю. Да-да-да-да-да. 20-30 тысяч. Только плата, заметь. Еще нужны серверы и Астерикс. А станции, ну, проще погуглить. Я не хочу называть цены, потому что я их не знаю, сколько станций Е1 стоит. А насколько далеко Е1 мне могут кинуть от ближайшей станции? Я тебе могу сказать честно, как тебе кинут Е1. То есть тебе кинут его по СИПу, у тебя в помещении поставят СИП то Е1, так тебе поставят Е1. То есть всех операторов в текущий момент, которых я знаю, они будут действовать именно так. Они тебе не будут кидать со станции Е1 напрямую, потому что Е1 портов у операторов, которые сделали модернизацию, практически не осталось, их там нет. Они используются только для стыка с межоператорского. А тебе принесут коробочку. Вообще говоря, Е1 как таковой напрямую кидается на очень небольшие расстояния, то есть там это порядка 200 метров, если я не ошибаюсь, а после этого его надо паковать в модемы, я помню, в начале нулевых... можно завернуть, там до 40 километров. Ну, да, да, да, то есть его надо заворачивать во что-то, в какой-то транспорт, транспортировать, причем транспорт это должен быть синхронный, то есть его в Ethernet запихнуть довольно сложная задача, то есть это, как правило, в Ethernet over ATM он тогда запихивается, в общем, Е1 как таковой это сложно передать, да, то есть, как правило, проще передать что-то, тот же SIP, который потом конвертировать в Е1. Вот. Я видел решение, когда закидывали непосредственно в офис оптику, и на эту оптику ставили там какие-нибудь конвертеры типа RAD, да, которые внутри, внутри у себя гоняют ATM. SDH. Ну, SDH, да, они там гоняют. И из этого SDH, там в зависимости от адаптеров, которые в этот модем вставлены, могут вытащить тебе один Е1, два Е1. Или Е1 плюс Ethernet, ну, в общем, голый Е1 далеко не ходит. Да, и сейчас это уже, к сожалению, вот как правильно Борис сказал, оборудование TDM на TDM over Ethernet, оно практически вымирает, оно слишком дорогое и неоправданно. То есть тот же самый LTEC-овский SIP to E1 тоже стоит 1020, легче его абоненту подвести и по SIP-у отдать по отдельному там каналу какому-нибудь передаче данных. Ну, отдельный канал таки может быть экзотикой, и туда еще подмешается какой-нибудь чужой трафик, и голос начнет икать. Никто ведь этого не хочет. Ну, нет, ну, а оператор не будет. Ну, смотри, обычно у операторов связи вообще в АИП бегает в отдельном вылане, они за ним очень хорошо сидят, там и приоритизация и тому подобное. Отдельный Е1 тебе никто уже в нашей реалии, не знаю, ну, в Питере, в Москве точно не выдаст. Вот прямо со станции тебе по SDH-каналу не выдаст. Это уже как бы отмерло. Уже 2019 год на дворе. Да, с большей вероятностью тебе SDH предложат, а не Е1. А ты с этим SDH-ом уже включишься в какое-нибудь кольцо этого оператора. Перейдем тогда к следующему вопросу. Межоператорские и внутриоператорские стыки. Между операторами у нас используется всегда OX и там, соответственно, TDM. Внутри оператора в ядре будет бегать какой-нибудь SIP, и, соответственно, это VIP. Мы уже часть этой тематики затронули. А может быть, кто-то знает, как это делается за рубежом? Я сейчас зарубежного оператора работаю. Да, так же делается. Ну, обычно там Е1 практически умер. То есть нету. Там все стыки сиповские. То есть в текущий момент оператор, который работает в Европе, который частично, я знаю, как устроен, там нет ни одного Е1. Вообще. И Т1, соответственно, тоже, если кто-то вдруг работает в Америке. Мы вообще говорим про ТДМ-стыки. То есть ТДМ-стыков, да, просто их как класса не существует. Даже ТДМного оборудования нет. А SDH вообще остался? Нет, а зачем ему? Если есть SIP и все стыки SIP-овские с оператором максимум. У них даже экзотика считается, это прямые стыки по проводу. Ну, то есть, когда ты идешь к оператору и тащишь свой, не знаю, оптику до него, чтобы канал был хороший. Ну, на самом деле, тут могу чуть-чуть прокомментировать, поскольку вопрос у нас именно про межоператорские стыки, то межоператорские стыки по поводу TDM ничего не скажу, но межоператорские стыки как раз стараются именно делать в виде отдельных шнурков. То есть вот два оператора, они договариваются о том, что они собираются лить друг другу трафик, да, и ставят оборудование рядышком, делают друг другу сети и начинают пириться этим трафиком вот так. То есть все-таки через интернет межоператорские стыки делаются в самых крайних случаях. Ну, точнее, там, скорее это резерв. Такой вот резерв на случай, когда уже совсем все плохо. А так, конечно, делают... Ну, это если операторы рядом, тогда они делают напрямую стык, а если операторы далеко, то нет. Ну, в этом смысле да, согласен. Все, поехали тогда к следующему вопросу. Тут несколько вопросов, несколько тем, которые, мне кажется, достаточно короткие, и мы их должны довольно быстро пробежать. Крутые софтфоны с видео, они есть? Скайпом называется. То есть даже если есть, их уже никто не знает, потому что никто не пользуется. Ну, нет. Есть такая штука. Ну, Лимфон умеет. Акробитс. То есть очень многие, кто хотят себе высокое качество, кастомизацию под свои задачи и удобный интерфейс, да, который предсказуемый, делает именно то, что вы его хотите. Народ идет к Акробитсу, делает кастомные решения или берет у них свой их SDK и делает кастомные решения. Наверняка есть еще кто-то, какие-то ребята, которые делают аналогичный по качеству продукт, но я вот с Акробитсом сталкивался. В общем, скорее доволен, чем нет. Класс. А для мобильников? Так он и есть, и для мобильников в том числе. Когда у нас можно будет иметь один номер телефона и в сети ВАИП, и доступный снаружи, без проблем, с работающим СМС и прочими сервисами? Никогда. А почему? Такое счастье же. Ну, потому что VoIP это технология. Телефонная сеть общемировая – это структура со своими правилами, стандартами, в том числе на телефонный номер. А VoIP – это просто технология. То есть была такая штука, как ENAM, кое-где в Штатах даже она так или иначе используется. Но для того, чтобы всем раздать номера и обеспечивать их доступность, нужна единая система стандартов, нужны контролирующие органы. То есть вот в Штатах, например, сейчас они законодательно сделали так, что с 1 апреля необходимо ООНы подписывать сертификатами. Вот как у нас домены по TLS аутентифицируются. Вот. Точно так же сертификатами дальше надо будет подписывать все звонки. С 1 апреля, если я не ошибаюсь, это должно поступить в тестирование у всех операторов. Вот. И без вот такой вот регламентации, да, что и управление всеми, никакая единая система на весь мир работать не будет. А SIP, как технология, дозвонились кому угодно бесплатно поверх интернету, она не имеет никакого системы администрирования, управления и так далее. И поэтому вот я считаю, что никогда она не будет жить вот так, как было описано в вопросе. Да, не найдется ни контролирующего органа, ни человека, который захочет это создать. А если захочет создать, то все равно его съедят другие тарифами или более интересными предложениями. Потому что каждый хочет кушать. То есть, в первую очередь, это происходит из-за того, что операторы и государства хотят сохранять контроль над своими клиентами, над номерными им костями. Это вот одна из причин, почему ЕНУМ не взлетел и не взлетит? Да, ну потому что вряд ли, если будет контролирующий орган находиться, допустим, в США, наше правительство согласится на этот шаг. Ну, тут на самом деле очень много всяких нюансов, связанных с тем, что а кто будет распределять какие номера куда, да, а кто будет обеспечивать доступность вот этого номера и маршрутизацию до него, да, а кто будет... Так аналогично DNS-у. Аналогично DNS-у оно не очень работает, да, плюс это то, о чем Эджик только что говорил, о том, что все корневые DNS-сервера в Штатах расположены, да, известный ключ от интернета, ну и так далее, то есть... Связь – это кровеносная система человечества. Да? То есть без связи мы опять вернемся куда-нибудь в 18 век и будем посылать друг другу лошадей. И ни одно государство, ни одна структура, ни одна компания не откажется от возможности администрировать это, управлять, контролировать, вмешиваться, влиять ради того, чтобы это сделалось более доступным. Тем более телефонная связь сейчас доступна там абсолютному большинству, абсолютно большей части населения Земли. То есть, ну, там не 90%, но процентов 75, по-моему, к телефонии доступ так или иначе имеет. А все вот эти вот услуги по строительству сетей, администрированию, не все стоят реального человеческого времени, а эти люди хотят кушать, поэтому даже если кто-то когда-то что-то придумает вместо телефонной сети, по сути, он повторит то, что телефонная сеть, то, из чего телефонная сеть сейчас и состоит. Ну, я как бы добавлю, по сути, технически есть уже, не то что сервисы, есть идеи, как это сделать, а политически и экономически это невозможно в данный момент. Я прям вижу, как госпожа Яровая потирает руки, слушая наш подкаст. Ты льстишь нашему подкасту. Хорошо, встречу ее предложу послушать. Теперь ты льстишь себе. Спасибо. Как у нас делается high availability для системы IP-телефонии? Серверы, сервисы, каналы связи. Сокол нулевым простым. Каналы связи — это неплохо. Начиная от Core Sync, заканчивая каким-нибудь самописным решением. Там и Herbert можно туда же... Ну, Herbert Core Sync, в принципе, в связке работает. Мы говорим, что значит high availability. Это решение с переносом звонков, без переноса звонков. Тут, не знаю, тут месяц можно рассуждать и не прийти к идеальному решению. Ну, кроме того, на самом деле телефонная связь состоит не только из SIP-а непосредственно между серверами и голоса. Там на телефонных сетях есть огромное количество услуг. То есть я вот поддержу Эджика, строил системы на Карасинке, на пейсмейкере, да, вот, как с восстановлением звонков, так и без звонной, да, а вот сейчас я использую DNS-сервисы с health-чеком от Амазона, которые обеспечивают приблизительно то же самое, но уже там не на базе FreeSwitch, а на базе Камалио. То есть мы просто маршрутизируем трафик по DNS, а DNS обеспечивает health-чеки. На самом деле вариантов решения множество. Все очень сильно зависит от таких базовых понятий, как тип системы, которой мы обеспечиваем отказоустойчивость, является она stateless или stateful, от этого зависит применяемые решения. Кроме того, мы можем говорить о том, что мы считаем high availability. Это мы считаем там какой-то простой, регламентированный там на уровне не больше одной там десятитысячной, или мы про high availability говорим о том, что мы можем масштабировать сервис в случае перегрузок, ну и так далее. То есть тут очень широкая тема, которую вполне можно выделять в отдельный подкаст. То есть вот базовое решение — это там FreeSwitch и Karasynk Pacemaker, который этими FreeSwitch'ами управляет, отслеживая их живость. Вот совсем базовый вариант, он прям на сайте FreeSwitch'а в документации указан. Вот. Все остальное — его расширение или альтернативы. Как-то так. Ну, вообще, любой high availability, то есть, в принципе, Борис все сказал, это схема N плюс 1. Чем больше Enterprise, тем больше N плюс 1. Не всегда N плюс 1, потому что в случае FreeSwitch'а, если мы говорим именно про восстановление, то там будет N плюс N. Вообще прекрасно. Суть в том, что у нас FreeSwitch умеет сам подхватывать упавший FreeSwitch. Мы перекидываем некий общий IP на другую ноду, при условии, что у нас общая база. И дальше делаем FSCT Recover. И таким образом у нас сам FreeSwitch подхватит все звонки из базы, и там будет, по-моему, выпадение нескольких пакетов, и все. Но все будет работать нормально. Вот, звонки не прервутся. Там будут нюансы, там, если есть какие-то обертки на внешние обработчики, записи велись и так далее. Вот это, скорее всего, оборвется, но именно сам звонок не порвется. Не, в схеме с FreeSwitch'ом здесь понятно, но есть другие схемы, о чем говорил Борис. Есть и Камайлио, которые позволяют делать, есть и health-чеки, то есть, ну, в большом энтерпрайзе, то есть, ну, N плюс N я не видел, потому что тогда экономисты всех инженеров уволят. А тут немножко другое. Сам Камайлио, он увидит, что у нас упала нода и не будет направлять на него звонки. Но текущие звонки порвутся, если мы делаем даже просто по схеме N без N плюс 1. Да, они порвутся, с этим согласен, но иногда лучше порвать 20 звонков, чем 2000. Если у нас одна нода, на которой 1000 звонков, то у нас будет минус 1000 звонков. Все-таки у нас нормальное решение, если вот мы обсуждаем такое более серьезное, там 1000 каналов, 2000 каналов, это вполне норма. Это норма, но это все зависит от того, что ты хочешь построить. Я говорю, в большом энтерпрайзе, в котором, ну, чуть-чуть приходилось работать, там нет таких схем. Там схема, если падает нода, она валится. Вы сами знаете, как будто никогда у вас не валился сотовый оператор. Если он валится, то валится несколько тысяч всегда. Я помню, когда Мегафон падал, там у него падало вообще все. Если уж про такие вот самые масштабные аварии, я помню, как уборщица в Киеве выдернула у датагрупп какую-то коре канал шваброй, вот, и пол Украины не работало в течение часов 16, пока они, собственно, не поменяли материнскую плату, на которой уборщица, выдернув канал, сломала разъем. Ну и, собственно, не нашли аналогичный... этот самый, аналогичную плату для канала. И, но что касается FreeSwitch'а и его схемы N плюс N, на самом деле она достаточно просто модифицируется, при этом требуется небольшая модификация кода самого FreeSwitch'а, опять же, в сторону N плюс 1. Вот, проблема там в запросах SQL в SOFIA модуле, который реализует, собственно, сам recovery. Там проблема конкретно в том, что выбираются все звонки. Вот. Ну, а так это тоже делается в сторону N плюс 1, то есть вполне экономически обоснованное решение получается. Ну, вот я про что тебе говорю, то есть мы уже в дебри уходим. То есть, что об этом можно рассказать бесконечно и начать FreeSwitch уже патчить. Потому что, как я понял, тебе и мне приходилось это делать. Ну, FreeSwitch патчит по-любому, он все-таки такой своеобразный софт. А он интересный. Ух уж эти уборщицы со швабрами. Такое ощущение, что без них можно было бы даже об HA не заморачиваться, не задумываться. Быстрый вопрос из таблицы. Камаилью или OpenSIPS? Как это? Христианство или мусульманство? Вот что знаете, то и делайте на самом деле. Да, если ничего не знаешь, только название. А они форки друг друга. Я уж не помню, что откуда пошло, но, по-моему, Камалио, насколько я помню, форк OpenSIPS. Лично я использую Камалио. Только из-за того, что в OpenSIPS не было одной фичи, которая мне была нужна. Сейчас эта фича там уже есть. Разницу в них особо я не увидел. Для своих нужд, прежде всего, для своих. Тоже те же яйца. А второй вопрос от него же. RTP Engine или Media Proxy? О, господи, ты куда человек пошел? Вообще, поднимать RTP на Камалио, ну, то есть поднимать RTP Engine или OpenProxy, ну, как бы я отказался. Это как бы гиблое дело. Ну, в моей практике получилось. На самом деле нет, тут я совершенно точно не согласен. Я работал только с RTP Engine, с MediaProxy не работал, и RTP Engine решает в своей нише решает задачи очень хорошо. Что мне на нем приходилось делать? Завернуть трафик в шифрование. Совершенно непонятно, зачем на фрисвичевой или астерисковой ноде вешать на проц нагрузку по шифрованию каналов. RTP Engine с этим отлично справляется. Плюс вместе с тем же Камалио, с модулем, обеспечивающим скрытие топологии, вот RTP Engine плюс модуль TopoH отлично обеспечивают безопасность и скрытность своей сети. Так что RTP Engine, да, хорошо. Про Media Proxy ничего не скажу. Я хотел еще чуть-чуть уточнить про Camaille OpenSIPS. Тут на самом деле разница есть. Дело в модулях, потому что иногда бывает, что некоторые вещи реализуются только на OpenSIPS, а некоторые только на Camaille. Но об этом я и сказал, что то есть в моей практике пришлось переходить на Camaille только из-за того, что не было в OpenSIPS. Так, а можно еще вопросы вернуть, немножко вернувшись назад к High Availability? Да. SCTP еще где-то есть? SCTP как протокол еще где-то используется у нас? STP ты имеешь в виду? Нет, SCTP это тоже есть такая штука. А просто я прям... Это примерно как TCP, только параллельно по нескольким каналам. И можно параллельно по нескольким IP-адресам. А, и который стрип-контрол был? Слушайте, я о нем только в Википедии читал. Ну, абсосы же, по-моему, вполне гоняют по нему. Внутри. Ну, это сетевики, не телефонисты. А, то есть вот это такое место, где... сетевики гоняют, а телефонисты об этом не в курсе. Ну, если мы говорим про, когда ты работаешь в большом операторе связи, то ты настраиваешь только то есть VoIP-ную часть, четко VoIP-ную часть. Где там какие IP-адреса, ты даже об этом не задумываешься. Что происходит внутри сети передачи данных, тоже тебе как бы неизвестны. Да и с уровнем работы, то есть не хочется даже узнавать. Ладно, плавно перейдем тогда к следующему вопросу. Какие у вас были самые высоконагруженные системы IP-телефонии? Одновременные вызовы, одновременное или вообще количество зарегистрированных абонентов? По одновременным вызовам Я не могу сказать, ну, сейчас, как бы сказать, мы писали, обслуживаем систему, у которых доходит до 2500-3000 одновременных вызовов. Это транзит. То есть 2500-3000 вызовов одновременных. Канал прогружается, ну, не знаю, получается где-то до 300 мегабит. Это без РТП-трафика или с РТП-трафиком? Это с РТП уже. Ну, у меня, я нагрузку считаю чуть по-другому. Вот максимум, который я на тестах, правда, но организовывал по заказу клиента, это 2500 одновременных звонков через ноду терминации голосовой почты. Вот как-то так. Ну, помнится, ты в 5000 каналов на один фрисвич раскачивал. Вот мне такого пока не удавалось. А вообще у меня было, ну, в Толфине, собственно, там где-то на момент, когда я смотрел, было, по-моему, 30 тысяч регистраций, что ли, и где-то порядка 1000 каналов на ноду, при этом 6 нод было. Из 30 тысяч 6 тысяч звонков – нормальная конверсия. И где-то примерно там получалось 3 тысячи звонков именно одновременных. Нет, я говорил не про ноду, про ноду. Нод у нас много, то есть там их порядка 12 сейчас. Я прям сейчас очень сильно удивился, услышав про загрузку, которая идет на сервер голосовой почты. Прям такая популярная услуга. Ну, если у вас в операторе, например, 25 миллионов абонентов, то сервер голосовой почты один будет съедать столько, сколько он сможет. Их просто будет стоять очень много. Но я бы хотел уточнить, что это все-таки актуально больше не для России. У нас голосовая почта популярностью не очень пользуется. А вот там для той же Америки это очень популярная услуга. Да, это же и хотел добавить, что в других странах голосовая почта очень популярная услуга, и люди ей пользуются, и, в принципе, довольно успешные. Я вот еще недавно слышал, что, например, в Америке просто не принято принимать звонки с незнакомых номеров, и им оставляют сообщения на голосовую почту. Потому что у них очень много фрода. У них вот идея обзвонить 10 миллионов номеров в течение полсуток, да, это идея, которая продается в Америке аж бегом. Вообще тут не очень давно, месяца 3 назад, сталкивался с мнением о том, что телеком-рынок в России очень бедный, в нем очень плохо с инвестициями, и, в общем, обратил на это внимание. Это напрямую связано с тем, что у нас очень дешевая связь. То есть очень мало денег у наших операторов, в том числе на модернизацию инфраструктуры, вот, что отражается непосредственно на количестве игроков, и на развитости наших сетей, потому что вот те услуги, которые запрашивают у меня на западный рынок, они, ну, к нам, я думаю, доберутся не скоро. Вот полностью согласен с Борисом, сейчас прибьюсь, извиняюсь, то есть работаю сейчас тоже, то есть не российского оператора, то есть намного другие услуги востребованы, люди пользуются большим количеством услуг, и связь в разы дороже. Здесь же у нас связь расценивается пока как связь, мы не рассматриваем как связь еще с какими-то дополнительными видами обслуживания, у нас практически никак класс обслуживания отсутствует. С другой стороны, вот немножко отходя от телефонии, несмотря на то, что цены выше на Западе, у нас как-то развитие идет лучше. Потому что, например, ISDN в дом мало кто вот как-то у нас сталкивался. ADSL до сих пор очень многие используют на Западе. У нас уже практически вымер как класс. Вот все вот эти технологии, которые там, модемы через видео, как он там, этот антенные кабели вот эти, оно у нас тоже практически вымерло, DOCSIS. А у них оно очень-очень популярно, вот оптика там даже до дома у них все-таки не так развита, как у нас, например. Ну да, при этом у них с... То есть я бы сказал так, у нас очень масштабный перекос в сторону B2C рынка, то есть вот услуги в B2C у нас очень хорошие, то есть реально оптика в каждом доме, практически во всех крупных населенных пунктах, даже я не говорю о всех городах, да, а вот населенный пункт с населением свыше 100 тысяч человек, это там уже почти везде оптика в каждый дом. услуги на мобильных сетях для конечных потребителей. Их много, у нас много где есть LTE, да, но при этом, что касается B2B рынка, у нас все очень бедненько. То есть вот Mango Office фактически являются локомотивом на данный момент нашего рынка B2B услуг в телефонии. Вот. При этом на Западе непрерывно появляются и развиваются новые услуги именно в этом сегменте. То есть B2B – это, как правило, SOHO, это, как правило, SMB, да, то есть средний бизнес или мелкий бизнес, но там очень много услуг, потому что как раз в среднем и мелком бизнесе есть деньги, и они готовы за эти услуги платить. А в остальном народ, в общем, прижимистый, и стоимость услуг поэтому высокая. У нас вот перекос в другую сторону, и поэтому в плане вложиться в телеком-услуги для бизнеса у нас это, в общем, не очень востребовано. Ну и народ, ну и получается дорого, получается, что народ берет очень дешевую связь и пользуется только тем, что на этой связи. Ну, либо как вот Сбербанк сделал в каждый магазин по карточному терминалу, и у нас с айфоном можно расплатиться в каждом магазине, а в Германии выехал на край Берлина и уже только наличка. Можно я своими мыслями поделюсь на эту тему? Может быть, это я не претендую, что это там стопроцентная правда. Смотрите, когда в Европе развивались технологии, и все это прокладывалось в дома, в том числе по меди, там, да, и по всему этому, да, у нас там вообще ничего не было, по сути. Так как мы, ну, давайте сейчас скажем, мы отстаем от основного развитого мира. Когда мы начали заниматься тем же самым интернетом и остальными телекоммуникациями, уже было достаточно развито производство оптового окна, оно уже не было таким дорогим, и поэтому у нас вся эта застройка уже по оптике идет. А в Европе не хотят ничего менять, потому что это работает. Придумали даже, вот я тут читал год назад, придумали новый стандарт по тому же Доксису, там гигабит можно прокачивать. Вот просто зачем инвестировать в то, что уже работает? И пока эта медь, наверное, не сгниет, там ничего не изменится. А вот новые застройки, возможно, там уже будет оптика, как у нас. Вот такие мысли. Услуги, именно телефонные такие услуги. Помнится мне, раньше встречались не только у сотовых операторов, но и вообще у городских ГТС встречались услуги, как побудка по телефону, автоответчик, голосовая почта у городских операторов, трансфер. Это еще где-то встречается и популярно, или это уже постепенно сошло на нет вот среди ГТС? Вообще у нас ГТС используется в первую очередь бизнесом. У нас народ дома телефоны, от телефонов отказывается в абсолютном большинстве. У всех есть мобильники. На мобильниках все эти услуги, они, ну, не все, наверное, но абсолютное большинство есть. Вот там даже я пару таких услуг делается там, в том числе при помощи Camel протокола внутри на мобильных сетях. Вот. А бизнес в таких услугах особо не нуждается, поэтому в ГТС это, по моим наблюдениям, потихонечку отмирает. Бизнес даже не берет конференц-колы как услугу? Вообще берет иногда. Ну, по крайней мере, раньше брал бизнес как услугу конференц-колы. Ну, а какой смысл в этом, если есть? Если требуется именно серьезно это применять, то есть более специализированные решения. А если там запустить раз в год, ну, можно взять там более доступный, там тоже Skype банальный, он сюда идет все то же самое, без какой-то заморочек с какими-то локальными АТС-ками. Ну, вообще, как бы сказать, вполне нормальную услугу ее можно было продавать в свое время. Если у тебя там старая АТС-ка, и ты не можешь себя сделать конференц-колл, Скайпом не хочешь пользоваться, или люди, которые, ну, у нас был, тогда эти были шахтеры, с друг другом переговаривались, они брали в аренду комнату конференц-колла и довольно хорошо общались. И большинство заводов, то есть, по крайней мере, в Сибири до сих пор так это делают. Three-way calling и call waiting. Они, по-моему, по умолчанию включены. Ну, бывает, что я кому-то звоню, и видно, что человек занят, и я всегда удивляюсь, как это так. Человек отвечает мне, что телефон занят, и он не может переключиться между двумя звонками или сцепить нас в конференцию. Я не могу такого представить, чтобы у нас аналоговые телефоны могли вот такое. Почему? В шлюз ты можешь в линию пищать о том, что у тебя вторая линия запросто. Да, двойной флеш и все остальное. Ну, короче, там куча всяких разных вариантов. Но я не сталкивался с этим достаточно давно и с запросами такими. Я, правда, из конторы, которая такие запросы обрабатывает, пару лет как уволился, но не было у нас вот таких запросов по Москве и по регионам, чтобы народ интересовался, возможно, то есть, когда к нам приходили с вопросом «а дайте конференцию», то речь шла о том, чтобы собрать это на локальный АТС. То есть, вот локальный АТС, из нее сделать звонки, и там лишь бы хватало исходящих линий. Такие запросы были, да, с видео, без видео, то есть, там специализированные решения, дешевые решения, а вот средствами ГТС ни разу такого не помню. Так, опять же, не забываем, что у нас до сих пор еще много где стоят всякие там декадно-шаговые ТС, где это, в принципе, нереализуемо. Да, еще даже R-пополам есть протокол такой хороший. R-пополам — это что? Это то, что в России как соединялись станции по проводам, назывался R2 протокол или R-пополам. Его так называли, потому что он то работает, то нет. Нет, неправда. R2 — это стандарт для ТДМа штатовский, а R-пополам — это наша его реализация. Она отличалась по спецификации, вот, и она была сделана на основе R2, но чуть-чуть отличалась, поэтому называлась R-пополам. Ну вот видите, Борис меня поправил. Я не знал, что это R-пополам, это, как бы сказать, клон R2. Отлично у нас сегодня получился разговор. Мы, наверное, из на сегодня запланированных две темы не затронули, это SORM на IP-телефонии и как работают факсы. Время уже поджимает, и у нас еще осталось много вопросов. Наверное, часть из них мы сейчас зададим и попробуем на них ответить. Так, извини, я прослушал, мы тему факсов пропускаем. Да, давайте пропустим, да. Потому что мы уже 2 часа в эфире. Хорошо, тогда у нас был один вопрос, который как раз про B2B, вполне, наверное, неплохо к нему относится. Вопрос, во-первых, про Cloud PBX, плюсы и минусы, а во-вторых, Cloud PBX в случае большой сети, в которой 40-50 офисов. И насколько вообще востребовано это сегодня? Ну вот я вообще за Cloud PBX и считаю, что для маленьких... 40-50 офисов нужно свою станцию ставить, ну это мое личное мнение. А если у вас 1-2 офиса, даже до 10, то Cloud PBX — это хорошее решение, если вы не боитесь, что ваши звонки там кто-то будет воровать или прослушивать. За эти будущее. Вам не нужно делать издержки на сеть, издержки на оборудование, издержки на админы и так далее. И плюс Cloud PBX предлагает очень хорошие решения, которые стандартный админ не сможет создать вам очень долгое время. Ну, в общем, да, Cloud PBX — это про меньшую обеспокоенность приватностью и развитие со скоростью текущих технологий. Другое дело, что на Западе уже и от этого ушли. На самом деле на Западе есть масса сервисов, которые предлагают свои кусочки конструктора, которые ты самостоятельно можешь собрать в какое-то свое бизнес-решение и продавать. Вот, то есть это уже как бы следующий шаг. Вот. Но я думаю, при текущем уровне инвестиций мы не очень скоро к этому придем. Но, Борис, по сути, это конструкция, тот же самый Cloud PBX на Cloud PBX получается, если проще сказать. Так вот этот конструктор, он тоже где будет запускаться в итоге? А он берет, вот, например, мы так работаем, то есть мы предлагаем другим Cloud PBX свой сервис, и этот сервис, то есть, да, на других, да, Cloud PBX кто-то люди собирают. Да, совершенно. Это как бы яркий пример. То есть у них этого сервиса есть, Cloud PBX покупает его у нас, и мы предоставляем, и клиент получает этот сервис, если он это хочет. Ну вот примером у нас чего-то похожего является Vox Implant, вот то, о чем я говорю. Vox Implant, у них есть платформа, берешь программиста, но на Западе, кроме Vox Implant, который представляет из себя платформу, есть еще куча решений, которые для него делают кусочки, вот как Эджик рассказывает, да, о том, что есть Cloud PBX, а есть то, что с ним интегрируется. Для нас это пока, ну, скажем так, вот то, в чем я участвовал в качестве разработчика последний год, оно еще не про это. Так что, и насколько я вижу, что происходит с Манго, да, там тоже пока что не про это. У нас все операторы Cloud PBX хотят сосредоточить все сервисы у себя и написать именно собственные сервисы и предоставить их клиентам. Хорошо это или плохо, это рассуждать можно тоже долго. В некоторых я скажу, и в Европе, я про США ничего не знаю, рынок. В Европе тоже рынки попадаются такие операторы, которые хотят все только у себя и никому ничего не дать. А есть операторы-агрегаторы, у которых, по сути, вообще ничего не умеют, написали API-платформу, где с каждого собрали по ниточке. Вот и все. У нас таких операторов пока нет. Ну вот я думаю, что за такими операторами будущее. Вот и здесь нам бы наверстывать. Что-то, я думаю, мы куда-то ушли вглубь, которое мало связано с основным вопросом, с оригинальным. Вопрос все-таки был про, в принципе, Cloud PBX, это типа хорошо или плохо. А вот если все-таки смотреть с точки зрения компании, где телефония не является основной работой, мне кажется, что это очень хорошее решение, потому что это минус заморочки вообще, в принципе, с настройкой всего этого дела, самой серверной части. Автоматически это минус безопасность, все вот эти заморочки, потому что это клауд занимается. И интеграцией. Да, то есть все плюсы и минусы облака, любого облака. Тут хоть 1С в облаке, хоть Oracle в облаке, хоть, я не знаю, хранение файлов в облаке, хоть телефония в облаке. Все плюсы и минусы одни и те же. Инфраструктура в облаке, значит, она доступна кому-то еще, с одной стороны. С другой стороны, тебе не надо ее поддерживаешь. У тебя снижается стоимость владения. Тебе необходимо делать... Нет необходимости делать инвестиции. Не ты следишь за поддержкой, не ты развиваешь. То есть все плюсы и минусы стандартные для облака. И если бизнес готов идти на такие риски, то это вполне осмысленно и очень хорошо на самом деле. Экономит много денег. И все-таки офис, компания с 40-50 офисами, лучше это лучше вариант ставить свою АТС. Смотря сколько людей еще. Ну и опять же, какой направленности эта компания. Если она, например, там шьет одежду, это одно. Ей лучше в облако, даже если у нее там 100 офисов. Если она связана напрямую с телефонией, тогда лучше понять свою, конечно. Если у вас сеть из 40 аптек, где провизор и фармацевт, и один головной офис, то, конечно, вам проще сделать облако. А если у вас есть 40 офисов, в каждом из которых сидит продажник, и для каждого из которых надо настроить собственные правила маршрутизации, и они еще и специфичны для вашей компании, то, конечно, имеет смысл заказывать какого-то интегратора, там, или специалиста, или интегратора, который сделает вам такой телефонное решение, которое для вас будет оптимальным. То есть, ну, очень делаем ТЗ и предлагаем решение. Да, вот о чем говорю, делаем ТЗ и предлагаем решение. Причем, чем мы говорим, телефония — это только общаться с людьми для бизнеса, прежде всего. Для бизнеса телефония — это как отчеты, анализ каких-то продаж, анализ поступающих звонков. То есть, здесь вопрос в этом, нужен ли какой-то анализ. А вся это можно понять только из ТЗ, что хочет заказчик. И нужен ли какой-то процессинг? Ну, вот опять же, в облаке обычно и анализ, и процессинг уже включен. Зависит от платформы. Но у того же Толфина, например, довольно неплохие штуки есть. Но они очень общие, да, то есть они такие, которые подходят большей части рынка. А если это, например, я не знаю, какой-нибудь Левада-центр, который обзванивает случайных клиентов, и номера этих клиентов надо где-то собирать или откуда-то получать, а потом как-то специфически процессить для статистической обработки, то я думаю, что ни Тилфиновская платформа, ни платформа Манго им не подойдут, либо потребуют какой-то существенный доработки. В общем... Тут опять же вопрос, есть ли API. Потому что если у платформы есть API, через которую можно запрашивать всю эту информацию, которая может прямо по каждому звонку присылать уведомление тебе, что там поступает звонок, или постфактум, то там тоже можно там посадить одного программиста, он там условно за 3 месяца сделает какую-то заточку под себя нужной штуки, и после этого просто все работает и так. А поднимать у себя это займет там условно 3 года. Тоже правда, но это уже вот про тот если самый конструктор. Если программист делает заточку, то да. Еще один вопрос, он достаточно длинно звучит, но я и в целом, наверное, достоин отдельного небольшого подкаста, но, наверное, достаточно человека направить. Зачитаю его дословно. Разрабатываем приложение, одной из частей которого будет являться VoIP-звонилка, и столкнулись с проблемой выбора библиотеки, пока присматриваемся к PG-SIP. Но тяжело остановить свой выбор на чем-то конкретном. Ранее был опыт с Linfon. Есть мнение, что не самый лучший выбор. Какие, на ваш взгляд, самые прогрессивные VoIP-библиотеки для мобильной разработки? И есть ли жизнь с VoIP в мобайл без боли? Может быть, стоит остановить выбор на чем-то платном. Вот можно я тут впишусь, поскольку есть очень масштабный опыт. Во-первых, если вы внимательно посмотрите на лицензию PGSIP, то она GPL. Это значит, что вы обязаны будете опубликовать свой исходный код, который эту библиотеку использует. Значит, вы можете поторговаться с ребятами за коммерческую лицензию, с хозяевами PGSIP, но денег они хотят немало. Значит, опять же рекомендую Acrobats. За вдвое меньшие деньги из тех, которые мне предлагал PGSIP, они отдают свой SDK. И на этом, этот SDK по описанию ничуть не уступает PGSIP. Значит, это по поводу двух библиотек. Значит, и если вам нужен очень честный SIP, посмотрите в сторону Libsofia. Вот, но он очень низкоуровневый. Хотя, в принципе, ну, вполне можно на нем писать. Я кое-чего даже пробовал. Вот. Все остальные библиотеки, с которыми мне приходилось сталкиваться, правда, это в основном было заточено под JavaScript решение, да, они сильно этим трем уступают. Вот как-то так. Ну, добавлю словом Бориса, Linfon — это не то, что боль, не советовал бы. PGSIP — ограничение только по лицензиям. Я писал на нем. Она хорошая, но есть проблемы с лицензией. И София, вот для меня, по крайней мере, пока это лучшая библиотека, которая подходит под мои нужды. Я думаю, не исчерпывающий, но достаточно полный ответ. Спасибо. Ну, здесь вопрос того, что ты хочешь получить. Не то, что ты хочешь получить в библиотеке. Какая у тебя лицензия, что ты хочешь получить... И что ты умеешь? Потому каждому свое. Acrobats я не пользовался библиотекой никогда. Тоже объемный вопрос, хотя как звучит коротко. Биллинг решения писать свое или использовать готовое? Хотите запуститься быстро? Используйте готовое. Хотите писать непрерывно все время, пока вы живете? Пишите свое. Хотите геморроя? Пишите сами биллинг. Это будет вечная разработка. Еще наймите человек 15 штата, чтобы они день и ночь сидели. Ну, тут есть очень важный такой существенный момент. Если вы возьмете не свой биллинг, вы вынуждены будете подпиливать свои бизнес-процессы под биллинг, который вы выберете. По-другому не получится. То есть нет биллингов, которые умеют все. А есть open-source решения? Да, есть, насколько я знаю. Я прям так не ткну пальцем, но они есть. И там A2 биллинг, по-моему, он. A2 биллинг, насколько я помню, open-source. Ну, то есть, теоретически можно и подпиливать биллинг, а не бизнес-процесс все-таки. Вообще, допиливание... Понимаете, как здесь? Есть такой бизнес-процесс, да? То есть, вы пишете свои бизнес-процессы, от этого создаете отделы, делаете, ну, делаете полностью рабочий процесс фирмы. Если вы будете писать свой биллинг, то есть, вам нужно либо четкое понимание бизнес-процессов данного предприятия, либо это закончится вечной разработкой. Я просто работал у оператора, который биллинг пишет до сих пор, похоже. А это уже идет, наверное, год 11. Вот и у меня опыт полностью аналогичный. Я в 98-м году столкнулся с оператором, который уже тогда начинал писать вторую версию своего биллинга. Так вот, они его пишут и дописывают по сей день. Роман, у тебя еще есть какие-нибудь вопросы? А я хотел еще небольшую ремарку сделать по биллингу. Суть в том, что еще законы меняются, поэтому нельзя написать один раз, чтобы его поставить, и он просто работал. А еще сертифицировать его – это отдельная история. Это 30 тысяч рублей. Это мы делали. Ну, 30 тысяч рублей – это только финансовая сторона. Вопрос, чтобы он соответствовал требованиям. Ну, на самом деле, процесс сертификации биллинга, как казалось, в Российской Федерации довольно такие очень приятные и довольно документированная вещь. То есть ничего там вылазящего не было. Ну, в моем случае. На самом деле, с телефонией там все достаточно просто. Главное, чтобы у тебя первичное оборудование было сертифицировано и правильно выдавало время. А биллинг его корректно использовал. То есть там все довольно просто на самом деле. Другое дело, что это тоже надо потратить время, силы, отвлечься, изучить вопрос. В общем, если вы нацелены на бизнес, а не на то, чтобы запилить свой велосипед, лучшее решение – это взять, заплатить деньги за биллинг, а потом получать поддержку. Как с бухгалтерией. Не надо придумывать свою 1С. Можно купить 1С зарплата и отдать бухгалтерии, а потом платить деньги за поддержку. Да, прагматичный подход. Я думаю, на этом мы, наверное, закончим все-таки нашу секцию вопросов и ответов и, в общем-то, основной подкаст. Поэтому, если есть что-то сказать, спросить, то прямо сейчас самое время. Для наших гостей? Для наших гостей, для ребят из чатика. Но там они уже ушли, по-моему, в свою беседу. Спасибо. Сегодня с нами были Михаил Замятин, Денис Максимов и Дмитрий Борисов. Коллеги, большое спасибо за рассказ. Тема получилась горячая, хотя и в некотором смысле не для всех интересная, потому что телефония очень такой своеобразный мир, ну, во всяком случае, для меня довольно далекий. Сложилось впечатление, что в IP эта тема не на один выпуск и не на два, и даже есть не сформировавшееся мнение, что телефония — это прям вот на целую отдельную подкастную ветку можно отдать, каждый месяц по подкасту про это записывать. Друзья, приходите с интересной темой в наш сетевой подкаст еще раз. Приходите все с админский. Спасибо большое. Спасибо. Всем до свидания. Спасибо. Всем до свидания. Всем пока. Всем большое спасибо. И просьба от меня, как от ведущего новоявленного. Я прошу обязательно-обязательно оставлять хорошие отзывы о нашем подкасте на да, iTunes. Плохие тоже оставлять. А лучше хорошие оставляйте. Критика мы будем нужна. Читать. Ставьте лайки подкасту в других приложениях. Это нам поможет набрать аудиторию вас, благодарных слушателей. Ну и в категории технологий в русском iTunes хотелось бы догнать и перегнать все другие подкасты, какие там еще есть. Все, всем спасибо. Всем пока.